Да чего же я невезучий? Вместо того, чтобы отправиться в бар и спокойно дожидаться приближения Нового года с бутылочкой оболони в руках, куда лучше порядка надоевших казаков, черт дернул связаться с учеными. На носу большой праздник, а я все по морозу бегаю. Хоть бы снежку насыпало, что ли. Хотя в зоне, похоже, снега отродясь не было. Даже снеговика слепить не из чего. Только из глины и соломы. Зима называется. Куда я попал? В проклятое место с большой буквы «З». Правильно, в зону. А где серпантин? Где шампанское с мандаринами? Где оливье на лице школьного друга? Где сам школьный друг? Петарды, хлопушки, бенгальские огни, президент в телевизоре, повторяющий из года в год одну и ту же фразу, голубой огонек, подарки под елкой, громкая веселая компания ребят, друзей, родственников и девчонок. Где все это? Где пущенный в окно соседа фейерверк? Где горка конфетти в тарелке с селедкой под шубой? Где поздравленный с Новым годом оператор сотовой связи? Где жуткое послепраздничное похмелье? Все это где-то там, далеко, за забором из колючей проволоки. А здесь только легкий морозец и изредка появляющийся в воздухе несколько снежинок в растопырку. Вот не везет-то. Даже назвали меня «Шпинат», потому что не повезло. Правда, в моем положении был огромный плюс. Меня знали все. В баре обо мне сочиняли разного рода байки и анекдоты. А в прошлом году мой самый лучший друг, которому, правда, с именем тоже не особо повезло, сталкер Паштет, сложил песнь, собственно посвященную мне, которую и по сей день пел весь местный контингент. С деньгами и хабаром мне не везло с первого дня в зоне. От Сидоровича ничего, кроме «Нахрена ты эту дрянь тягаешь?» и не слышал. Артефактов за всю жизнь видел от силы десяток. Из них в руках держал, дай бог, половину. А нашел вообще один, да и тот, особыми свойствами не обладавший. А бармен вообще сказал, что если найду еще штук 20 таких же, у меня будет собственный склад камней. Конечно же, обиду я тогда не показал, а никчемный булыжник все же спрятал в тайнике. Кто знает, может, когда-нибудь эта штука проявит себя. С женщинами, хоть в чем-то, в зоне не везло всем, но чувствую, будь наоборот, я бы и в этом отличился. Но могу похвастать своим наикрепчайшим здоровьем. Волосы, конечно, с темечка уже давно сыпаться начали, да и маленький шпинат между ног стал чаще напоминать о своем будущем, намекая поскорее бросить это все и махнуть куда-нибудь на Кавказ, в санаторий. А в остальном, по словам доктора, здоров как бюрер. Увы, о собственном организме я беспокоился меньше всего. Потому, возможно, и попал в зону. Не везло мне и с заданиями. Их либо не было вообще, либо были, но такие, что лучше бы вовсе не было. Последний раз подписал контракт с учеными на Янтаре о выполнении 5 заданий подряд за приличный гонорар. Не сказать, что приятно с очкариками дела делать, но, имея за пазухой такое патологическое везение, помноженное на врожденную рассеянность, положение мое было безвыходным. А наживы хотелось. Первые 3 задания выполнил без сучка, без задоринки. Но на 4-м что-то ученых понесло. Может, экзотики захотелось, а может, из дураков только я один был на примете. Но заказали мне принести пробу студня ведьминого. Благо, спецконтейнер дали. Не в горстях эту хрень радиоактивную нести. От ученых чего угодно можно ожидать. А руки мне, пускай и не из того места растущие, пока что нужны. Потому я сейчас битый час топтал мерзлую землю в окрестностях Янтаря в поисках зеленой жижи, втягивая носом морозный воздух и хватая ртом редкие снежинки. Вот странно, вода на морозе замерзает, а сопли в носу таять начинают. Вот почему так? Природный парадокс. Наконец, увидел в низине у проржавевшего автобуса зеленоватое свечение. Студень. Сейчас я как никогда радовался этой булькающей луже, которую на Янтаре найти не так-то легко. И зачем ученым эта дрянь? Оказалось, что кисель растекся там аж на целых 3 лужи. Свезло так свезло. Греби не хочу. Внезапно в кармане пискнул ПДА. Опять, небось, в долг зовут защищать мирных граждан. Или какой-нибудь новичок, зверски разодран на тряпочке стаи слепых псов где-нибудь на кордоне. В честь праздника, конечно. Нет, на этот раз куда веселее. На экране ПДА дважды взорвался анимационный фейерверк, а затем безостановочно побежала лента с цветастым текстом. «Сталкеры, встречайте Новый год, победоносной поступью идущей на радость гражданам всей планеты! С праздником, друзья!» «И тебя туда же и по тому же месту», — ответил я карманному компьютеру, надеясь втайне, что отправитель все-таки услышит мой отзыв на это сообщение. Всегда интересовался, кто отправляет эту чушь по сети. Но за поздравление спасибо. Сбросив рюкзак на землю и опустившись на корточки, я принялся за дело. Механизм контейнера щелкнул, и из него выпала освинцованная мерная ложечка, больше похожая на миниатюрный половник. Дабы не огорчать ученых, лучше наполнить контейнер целиком. «Ну что ж, пенат, приятного тебе аппетита!» — сказал я сам себе и принялся щедро наваливать в контейнер зеленую пакость. Со стороны меня можно было принять за сумасшедшего, решившего испробовать аномального деликатеса. Вкуснятина, наверное, невообразимая. «Happy New Year! Happy New Year! Тарапам!» — напевал я себе под нос старинную новогоднюю песенку, слов которой, увы, почти не знал. «Эх, обожаю этот праздник!» Даже здесь, в зоне, в душу вкрадываются нотки веселья и торжества. Я так увлеченно заполнял контейнер студнем, для друзей ничего не жалко, что не заметил, как кто-то подкрался со спины. Жуткое кряхтение заставило меня застыть на месте с контейнером булькающей жижи в одной руке и с ложкой вышеупомянутой дряни в другой. Существо за спиной, похоже, изучало свою жертву. Самое поганое — это чувство неизвестности, когда не знаешь, что тебя ждет дальше. Или сожрать хотят, или с днем рождения поздравить. Сомневаюсь, правда, что второе. Ситуация была наипоганейшая. До автомата не дотянуться, далековато будет. Да и с предохранителя снять не успею. Что за идиотская привычка ставить автомат на предохранитель? Это в зоне-то, где на каждом шагу умереть можно. А ножик вообще в рюкзаке лежит. Зато в самодельных кожаных ножнах с тесемками. Сталкер называется. Так, сейчас, значит, бросаю контейнер, резко прыгаю к рюкзаку, хватаю автомат, снимаю его с предохранителя, передергиваю затвор и... И к этому времени я уже трижды разорван на части. Не, не пойдет. Что делать? Ответ пришел сам собой, когда я боковым зрением засек движение справа от себя. Мозг автоматически отдал организму приказ, и рука резко метнула через плечо порцайку зеленого желе с ложки в сторону опасности. Смачный шлепок, противное шипение и душераздирающий вопль. Любопытство взяло верх, и я медленно повернул голову назад. В паре метров от меня в прелой листве катался кровосос, дико вереща и размазывая едкую жижу по уродливой со щупальцами вокруг рта морде. Спустя какое-то время я поймал себя на мысли, что все еще сижу на корточках и что пора бы валить отсюда. Захлопнув открывшийся от увиденного зрелища рот, резко поднялся и чуть было не пролил на себя содержимое контейнера. Перед глазами моментально пронеслась нарисованная фантазией картинка, как два существа, человек и кровосос, барахтаются в листве, стряхивая с себя зеленую дрянь и вспоминая все известные ругательства. Я на русском, а он на своем, кровососском. Быстро спрятав контейнер с ядерным титбитом в рюкзак, я резвым шагом отправился с места преступления, пока не стал ужином для замешкавшегося кровососа. Периодически оглядывался назад, чтобы еще раз посмотреть на продолжавшего верещать мутанта, который явно распугал всю местную фауну километра на 3 вокруг. Да, как-то неудобно получилось. Кстати, впервые вижу кровососа на янтаре. Думал, они сюда не забредают. Ну ладно, снорки, это я понимаю. Зомбаки толпами бродят, это тоже понимаю. Ну, еще ученых сюда, до кучи. Но вот кровососов что-то не припомню здесь. Хотя молодой совсем. Сбежал, небось, от мамки с папкой зону поглядеть. Поглядел. До бункера я дошел достаточно быстро. Идти недалеко, тропа хожена, с местными знаком, да и кровосос помог. И еще очень хотелось поскорее расправиться с последним заданием, а затем со спокойной душой пойти в бар на новогоднюю ночь. В воздухе уже витал запах праздника. В голове почему-то всплыла сочиненная тем же паштетом песенка. Прокуренный и сопровождающийся годовалым перегаром, еще от него сворачивались уши в трубочку, голос помнился мне до сих пор. Как бывало, приходилось холодными зимними ночами отнимать у пьяного паштета гитару и прятать ее в подсобке у бармена. Как приходилось успокаивать бушующего сталкера, рвавшегося отыскать свою деревянную подругу. И как его развозило по полу, увы, не от усталости. И как весь бар гремел от его чудовищного храпа, что, казалось, даже случайно пробегающий мимо псевдогигант, услышав такой грохот, точно навалил бы в штаны, если таковые имеются, от всех щедрот своего пропитанного радиацией кишечника. Так я топал по твердой промерзшей земле, ностальгировал и пел. «Однажды контролеру, там-тарам-тарам-тарам, а может быть и снорку, там-тарам-тарам-тарам, а может кровососу, там-тарам-тарам-тарам, ужасно повезло. Нашел он человечка, там-парам-парам-парам, на 40 килограммов, там-парам-парам-парам, а может и на больше, тарам-парам-парам-парам, а может и на 100, ого!» С мясистыми ногами, да-да-да-да-да-да-да, с филейными частями, ага, ага, с прослойкой жировою, да-да-да-да-да-да-да, что с руку толщиной, и сразу им позавтракал, а может, пообедал, а остальное спрятал на следующий день. Громкое шипение возвестило о герметизации помещения, и вторая дверь подалась вперед, пропустив меня внутрь бункера. Вечно здесь темнота, хоть глаз коли. Только дальше по коридору под потолком висит одинокая лампочка ватт на 40. Экономия, издевательство над собой. «Да-да?» «Нет-нет», — рефлекторно ответил я Сахарову. «Он мне никогда не нравился. Новички у него не задерживались, либо дохли, как мухи, либо посылали старикана к псевдопсам и чесали на все четыре стороны. И правильно делали». Сам бы я уже давно сбрил ему хлипкую седую бороденку, а самого прокатил бы на карусели. Молодой человек, вместо того, чтобы умничать, сходили бы со стажером к заводу. Там недавно была замечена вспышка аномальной активности. «Ай, да не тяните вы кота за все подробности», — перебил я ученого, отчего огонек в его глазах сразу погас. Очевидно, он подозревал, что я его ненавижу. «Давайте уже последнее задание. Вот, киселя вам принес». «Очень хорошо!» — маленькие глазки ученого вновь радостно засверкали. «Мы приступим к исследованиям, а от вас, шпинат, требуется последнее дело». Он выдержал небольшую паузу, как бы подготавливая, и зачем-то отщипнул иголку от небольшой искусственной елочки на столе с одним единственным красным шариком ближе к макушке. «Принесете живого снорка и получите свой гонорар». «Вы че, охренели? А в трамплин мне не сигануть?» «Вы, главное, не пугайтесь. Я снаряжу вас всем необходимым». Как все-таки плохо находиться в безвыходном положении. Так бы высказать этому козлу все, что я о нем думаю, да следом гранату швырнуть. Так нельзя ж. «Даю вам капкан и спецпули с обездвиживающим раствором», — продолжал Сахаров. «Слышал, вы неплохой охотник. Напрягите свои способности. Установите капкан, сами заляхте в зарослях на хорошо простреливаемой местности». «Снорк только вас увидит, ринется на жертву, попадет в ловушку, и тут вы его валите. Чтобы обездвижить взрослого снорка, достаточно одной пули, в крайнем случае две». «Как вы рассказываете, все легко и просто. Может, сами попробуете?» Так хотелось сейчас вывалить содержимое контейнера, который все еще держал в руках этому старому пердуну за шиворот. «Сделайте все правильно, получите гонорар. Снаряжение ждет вас на выходе. Удачи!» Сахаров экспроприировал контейнер, эх, не успел я, и тут же потерял ко мне всякий интерес, направившись в развалочку к своему рабочему столу, где в колесе безостановочно вертелась жирная крыса. Он еще и над животными издевается. Миниатюрный крысиный мозг, запрограммированный лишь на «поесть» и на «поспать», не позволял хозяйке сообразить, что она скорее сдохнет, чем добежит до конца. Кстати, сколько здесь был, всегда видел крысу в движении. Либо у Сахарова их полный запас в кладовке, либо ученый изобрел вечно бегающего грызуна. Только нахрена ему такое изобретение? Может, электроэнергию качать? Или решил разбогатеть на крысиных бегах? Ну его. Капкан и двуствольное ружье, как и было оговорено, лежали на столике у выхода. Только капкан на снорка — затея бредовая. Эти твари прыгают дальше, чем видят. А видят они — ого-го. Если, конечно, четко рассчитать место его приземления и предварительно установить там ловушку. Или еще лучше попробовать договориться с мутантом. Дескать, дружище, прыгни в капкан, а я тебе в задницу из двустволки бахну и к ученым отнесу. Мне за это денег дадут. Идиотизм. На улице стало еще холоднее, а снега не видать. И это за 10 часов до Нового года. В зоне вообще трудно определить время года. Видимо, когда-то, давно еще, договорились, мол, а давайте будет осень. А давайте. И с тех пор здесь середина октября. Не, на ПДА, конечно, числа и месяцы менялись, а вот пейзаж оставался почти неизменным. Жухлая трава, пожелтевшие листва, промозглый ветер. Вот тебе и Новый год. Стоило мне пройти через ворота в заборе, окружавшем бункер, я поскользнулся и чуть было не шлепнулся на землю. Совершив непонятный кульбит, все же сумел удержать равновесие, правда, нечаянно ударил себя прикладом по колену. Когда же разглядел, на чем именно поскользнулся, мне даже стало обидно за себя. Вытерев ногу об арматурину, торчащую из земли, со словами «Когда успели наложить, твари?», я поспешил покинуть это неудачное место, потому что меня заметил один из бродивших у бункера зомби, который уже неспешно направлялся в мою сторону. Судя по одежде, когда-то это был военный. Только мало что осталось от его амуниции. Да и в самом зомби, по-моему, не хватало некоторых частей. В частности, руки и челюсти. Свой автомат он тоже где-то потерял. Возможно, там же, где и запчасти от организма. Вместо оружия в оставшейся руке зомби нес старый сапог без подошвы. «Никчемное ружьишко тебе подсунули», — сказал я зомбаку и улыбнулся собственной шутке. «Мочи!» — как бы возмущаясь, ответил мой новый знакомый. «Ура!» Немного понаблюдав за вяло приближающейся полусгнившей тушей, я не стал дожидаться зомби и отправился вдоль забора в сторону озера. Но через какое-то время обернулся, дабы узнать судьбу бывшего военного. Тот все еще шлепал за мной, кое-как переставляя ноги и перебарывая судороги, прошибающие его разлагающееся тело. Только сейчас я заметил, что зомби идет босиком. Значит, сам разулся. Но зачем? Может, обувку промочил, конечно. В этот самый момент зомби вступил босой ногой в некогда раздавленную мной кучу нечистот и остановился, опустив голову вниз и тупо таращась на свои стопы. Одно из двух. Либо он просто не понял, что произошло, либо возмущению его не было предела, что тот не в силах отойти прямо здесь и сейчас про себя начал ужасно материть тех, кто оставил тут такой сюрприз. «Дружище, в народе говорят, это к деньгам», — попытался морально поддержать зомбака, но тот не обратил на меня никакого внимания. Подавив улыбку, я двинулся дальше. И вот взору открылся чудесный вид на озеро. Чудесного, правда, здесь было мало. Черная вода, фонящая не меньше самой ЧАЭС, ржавая техника еще с прошлого века. Не озеро, а помойка. Но мутантам раздолье. Снорков сейчас здесь бегало-прыгало, штук 20. Осторожно обогнув притаившуюся у самой воды электру, я отыскал подходящее место для охоты. Снорки пока что меня не заметили, но могли в любую минуту почуять жертву. Не теряя ни капли времени, я установил у зарослей капкан, крепко примотав его цепью к небольшому, но достаточно прочному пню. Толку от капкана, конечно, мало, но береженого Бог бережет. Сам же залег в зарослях метров на 5 позади, так, чтобы спокойно видеть приближающуюся тварь. Оставалось только ждать. Учитывая острый нюх мутантов, совсем скоро меня должны были почуять. Тонкость заключалась в том, чтобы меня заметило не более одной твари, потому как есть риск быть разобранным на запчасти сразу 20 мутантами, что никак не вписывалось в мои планы. И еще требовалось подпустить снорка как можно ближе, собственно, во избежание ранее описанного факта. Но тут уже все зависело не от охотничьих способностей, а от чистой воды везения. Да и охотник из меня, как из псевдоплоти бегемот. Я сидел на возвышенности и потому видел все озеро целиком. Снорки так и бегали себе в воде, как ни в чем не бывало. Вдруг я услышал, как где-то левее за зарослями хрустнула ветка, вслед за которой раздалось ворчание и сопение. Точно, снорка. Я сжал ружье сильнее, а указательный палец на спусковом крючке даже побелел от напряжения. Ворчание и шелест листвы приближались как раз к капкану. Хоть бы не ломанулся сквозь заросли. Хотя снорки больше любят открытые пространства, так что не ломанется. Рука уже начала слегка подрагивать от нетерпения. Вот-вот на линии огня должен был появиться тот, за кого я получу много денег. Фырканье и шорох слышались уже совсем рядом, и я приготовился стрелять. И вот в мгновение ока заросли раздвинулись, и передо мной возник старый знакомый — кровосос. И что мне еще оставалось делать, кроме как шарахнуть сразу из двух стволов? Так и поступил. Обе пули попали в цель и даже опрокинули мутанта назад. Скорее рефлекторно кровосос выставил переднюю конечность, чтобы смягчить падение, и как раз угодил в капкан. Ловушка сработала моментально, и скобы сомкнулись на уродливой лапище мутанта. Кровосос, похоже, опешил. Так над ним еще никто не издевался. И, дико взвыв от боли, рванул на себя цепь, выдрав вместе с ней и пень с полутораметровым корневищем. Пень, в свою очередь, обсыпал мутанта проржавевшими консервными банками с вытекающей из них красной тягучей пакостью. Вероятно, когда-то, давным-давно, неизвестный сталкер соорудил здесь тайничок с провизией и благополучно забыл о нем. Прилипшая к морде мутанта этикетка с едва различимой надписью «Бычки в томате» подтвердила мои догадки о том, что консервы были рыбными. Вконец рассвирепев, кровосос вместе с вгрызшимся в руку капканом, цепью и крежестым пнем рьяно припустил сквозь заросли, размахивая всей этой штуковиной над головой. Пораженный таким зрелищем, я выбежал вслед за ним. Этот концерт требовалось досмотреть до конца. Кровосос, не переставая вопить, несся по берегу озера. То ли снорковая доза ему нипочем, то ли впечатления слишком яркие, но мчался мутант довольно резко. Снорки, пораженные не меньше моего, тоже отвлеклись от своих дел и, стоя в воде, с любопытством наблюдали за дважды обиженным кровососом. Единственное, чего сейчас не хватало мутанту для полного счастья, это попасть в электру, к которой он так стремительно приближался. Увы, ему повезло. Но все закончилось не так благополучно, как хотелось бы. Наконец капкан вместе со злобным пнем отцепился от кровососа, отхватив, правда, у мутанта добрую часть конечности, и вся эта хреновина полетела прямо в электру. Аномалия разрядилась. Раздался ужасный грохот, паштет бы позавидовал, и волна электрических разрядов в десятки тысяч вольт пронеслась сверкающей паутиной по поверхности всего озера, моментально превращая уродливых снорков в еще более уродливые обгоревшие трупы. Благо я был достаточно далеко, не зацепило. А кровососа и вовсе след простыл, только облака пыли застыли вдалеке. А вот в аномалии что-то замкнуло, и она все разряжалась и разряжалась, поражая озеро и превращая воду в клубы водяного пара. Чудовищные раскаты грома рвали барабанные перепонки, а в нос ударил запах озона, как обычно бывает после грозы. Наконец светопреставление закончилось, и аномалия рассосалась. Первый раз такое вижу. Обычно аномалии появлялись и исчезали только после выбросов, и то не всегда. Но чтобы так, ни с того ни с сего, впервые. Чудеса! Эх, охота закончилась неудачей. Все снорки превратились в барбекю, капкан кровосос стибрил, а потом еще и убежал, негодяй. Что же за день-то такой неудачный? Я уже повернул было назад, как вдруг внимание привлекло пробивающееся сквозь облако пара голубоватое свечение на озере. Это что еще такое? Когда же я убедился, что там светится, мои глаза заблестели, как у голодной псевдособаки. Артефакты, не меньше 20, и все мои. Эх, жаль, но вы все равно приложили немало усилий к изучению зоны. Сахаров уже добрых полчаса нес какую-то чепуху после того, как я поведал ему историю об охоте, и с восторгом разглядывал артефакты, как маленький мальчик новую игрушку. Единственное, чем славился ученый, — высокой платой за добытые артефакты и запчасти мутантов. А в остальном — урод уродом. Ну, я думаю, мы с вами и в дальнейшем будем сотрудничать. — Даже не надейся, — старый хрыч, — добавил я про себя. — Желаю вам удачи в исследованиях. И с наступающим Новым годом. Но Сахарову уже не было до меня никакого дела. Он с увлечением разглядывал переливающиеся на столе вспышки, бенгальские огни и один лунный свет. Я решил не мешать ему и, подхватив свои вещи, вышел вон. Глотнув перед дорогой морозного декабрьского воздуха, я крякнул и двинул в сторону бара. Странно, до полуночи осталось каких-то 2 часа, а небо только-только начинало темнеть. Зона — одно слово. Перед Новым годом здесь все меняется. Зверье исчезает, аномалии вроде меньше становится, да и ощущение вечной опасности тоже пропадает. Может, все-таки осталось еще что-то человеческое в этом богом забытом месте? Может, зона дает нам шанс один день пожить как настоящий человек? Дескать, ребята, погуляйте, отдохните, а завтра снова встретимся. Проводив взглядом моего знакомого зомби, все еще стоявшего на прежнем месте и безмолвно обругивающего кучу дерьма под ногами, я пожелал ему крепкого здоровья и отправился дальше. Огибая небольшую рощицу, я решил ненадолго остановиться и сделать привал. Только прислонившись спиной к одиноко стоящей сосне, ощутил, как сильно меня вымотал сегодняшний день. Водка из фляжки обожгла глотку и, провалившись внутрь, разбежалась горячими потоками по всему телу. На душе стало легко, а в голове туманно. Перед глазами пронеслась глупая картинка, как все сталкеры в баре столпились у единственного телевизора, с которого закутанный в белоснежный научный халат и с фужером булькающего студня в руке контролер, стоя на фоне одной из антенн выжигателя, поздравляет всех обитателей зоны с Новым годом. Картинка тут же рассеялась, когда практически над самым ухом я услышал негромкую возню и скулеж, заставивший резко вскочить и чуть было не наделать штаны. Благо, организм крепкий, сдержался. Я передернул затвор калаша и, выставив ствол вперед, начал медленно обходить дерево. И каково было удивление, когда увидел уже знакомого кровососа. Того самого, с запекшейся коркой вместо одного глаза и с кровоточащим огрызком вместо руки. Почуяв меня, кровосос, похоже, узнал своего обидчика, потому что сам он еще сильнее вжался в дерево, а голова наполовину ушла в плечи. Похоже, убежать сейчас для него было куда страшнее, чем остаться. Представляю, какого ужасного монстра видел сейчас в простом неудачливом сталкере кровосос. Мне вдруг стало так жалко мутанта. «Ох, и натерпелся же ты от меня сегодня», — сказал я и громко пошлепал кровососа ладонью по лысой макушке, отчего щупальца на его и без того офигевшей морде задрыгались, а единственный глаз ошалело завращался в глазнице. «Запомни, дружище, как встретишь Новый год, так его и проведешь!» Поздравив таким образом мутанта с праздником, подхватил рюкзак и отправился к бару, где народ уже собирался в преддверии большого праздника. Мысленно я очень сочувствовал кровососу, потому как весь будущий год ему предстояло попадать в разного рода переделки. Бедняга! Я шел веселой и бодрой походкой, потому что спину грел рюкзак, где среди жизненно необходимого хлама покоились аккуратно перевязанные пачки денег и целых 2 лунных света в спецконтейнере, которые я решил оставить себе. И все это было найдено и заработано собственными руками, пускай и не оттуда растущими. И все-таки приметы не лгут. Почаще бы в такие кучи наступать. «29 декабря, 15 часов 31 минута. Химера хоть и идеальное орудие убийства, но у нее тоже есть свои слабые места. Должны быть», — подумал Седой, внимательно следя за каждым ее движением в оптический прицел винтореза, укрывшись с дырявой бетонной плитой. От нее немного фонило, но пока от радиации его спасал костюм Сева. Зима в зоне отличается от остальных времен года только тем, что обычное грязевое месиво после дождей сразу же замерзает. Температура падает значительно, поэтому многие сталкеры не высовываются из своих нор. Но те, кто отваживаются выйти в зону, настоящие сталкеры, истые фанаты своего дела. Седой и был таким сталкером. Это выражалось не столько в крутом костюме и оружии, сколько в чутье и реакции на происходящее. Опытные и матерые сталкеры различаются тем, что матерый просто немного удачливее опытного. Он не обладал никакими особыми внешними приметами. Среднего роста, лицо простое, как говорится, без изюминки. Но складом ума он сильно отличался от тех одиночек, что так и жмутся к толпе. Обиженный жизнью, Седой очень внимательно относился к своим знакомым, а в последнее время просто избегал общения. Сталкер мог помочь брату по профессии, только если знал, что с его приходом силы выровняются. В остальных случаях эта разборка его не касалась. Жизнь в зоне открыла для Седова один закон. «Сегодня я ему помогу, завтра он мне нож в спину». Видно, судьба или зона так решила, но этот закон постоянно оправдывался. Монстр вытворял в воздухе такие кульбиты, какие не могли причудиться акробату даже в самых смелых снах. Он с удивительной грациозностью прыгал между аномалиями, извиваясь и кружась, как воздушный змей. От полянки с химерой до места, где залег Седой, было приблизительно 200 метров соснового леса. Из такого расстояния могло показаться, что она просто играет. Но сталкер отлично понимал, она ищет след. И не чей-нибудь чужой, а его, именно его. В памяти всплыли недавние события. Невидимая аномальная стена с одной стороны, такая же с противоположной, зазор 30 сантиметров. Седой сверялся с новеньким детектором сварок, который только неделю назад обменял в лагере ученых на золотую рыбку. Конечно, жаль было расставаться со столь ценным артефактом, но перспектива найти гору хабара заглушала любые чувства к этому нескладному комочку желтого цвета, который непостижимым для человека образом изменяет гравитационную постоянную. На дисплее детектора, кроме обозначения аномалий и иконок высокого радиоактивного заражения местности, блуждала одинокая точка. Яркая точка. Через полчаса скитаний по невидимому, но смертельно опасному лабиринту сталкер выловил пламя. Уникальный артефакт, встречающийся крайне редко. Он положил его в единственный имеющийся при себе контейнер. «Везение», — подумал тогда Седой. «Везение». Только теперь он так не думал. Подсумок с артефактами, рюкзак с основным снаряжением, которое носил с собой сталкер, и его дробовик, взятый в свое время у покоящегося ныне бандита Валета, остались в дупле поваленного дерева рядом с полянкой. И забрать их не давала химера, которая крутилась там в поисках аппетитного человека. Когда Седой взял артефакт, он заметил движение в самой чаще леса. Люди говорили, что там давно живет химера. Сопоставив факты, сталкер решил уйти от греха подальше. Но когда он заметил краем глаза, что мутант вдвое сократил расстояние до полянки, то, едва покинув аномальное поле, кинулся, куда глаза глядят, забыв и про рюкзак, оставшийся на полянке. Лоснящееся тело отточенными молниеносными движениями словно перетекало с места на место. Две головы смотрели в разные стороны и давали панорамный обзор своей хозяйке. «Черт, так хорошо шло все, и на тебе!» — думал Седой. Вибрирование КПК на запястье испугало сталкера, который за последние минуты привык только к биению сердца в гнетущей тишине. Палец резко нажал на курок, и винторез слегка дернулся в крепких объятиях своего хозяина. Три пули пробили меньшую голову мутанта и застряли в шее. Химера взревела, повернув к сталкеру целую голову, и одним гигантским прыжком покинула сектор обстрела. Седой понял, что больше шанса выстрелить в тварь не выпадет, и побежал в сторону, где, по его предположению, находился бар «Сторинген». Благо, до него всего ничего по меркам здорового человека — полкилометра. Да вот только не по меркам зоны, которая, как всегда, все сделает по-своему. Не успел сталкер преодолеть и четверти этого расстояния, как химера оказалась в шагах в 10 позади него. Мутант, не останавливаясь ни на секунду, пригнулся к земле и, оттолкнувшись, его мускулистое трехметровое тело взметнулось в воздух. Время, казалось, обратило свой ход, показывая происходящее в замедленном темпе. Седой, разворачиваясь, начал падать на спину и в то же время стрелять из винтореза, переведя оружие в режим стрельбы очередями. Остатки обоймы прошили длинной полоской грудь, шею и голову мутанта, закончив свою кровавую череду ровно на переносице большей головы. Химера упала в нескольких метрах перед сталкером, судорожно дергаясь. Мутант начал медленно подползать к седому, отталкиваясь от земли одной лишь задней лапой. Комки смерзшейся пожухлой зелени вперемешку со снегом вылетали из-под массивной лапы. Однако все эти энергичные действия бьющегося в агонии чудища не принесли ему никаких результатов. Сталкер быстро поменял обойму, несмотря на трясущиеся от напряжения руки, и выпустил в изрешеченную голову еще половину обоймы. Нога химеры застыла, и монстр медленно завалился на бок. «Тьфу ты, подарочек новогодний!» — сказал вслух человек, подходя к трупу поверженного хищника. Седой аккуратно, на цыпочках, приблизился к мутанту и толкнул его ногой. Туша содрогнулась и вновь замерла. Химера умерла. «Черт, ну и денек сегодня!» — устало подумал сталкер, закинув винтовку за спину и достав нож. 29 декабря, 16 часов 10 минут. Седой медленно пробирался через лес в сторону бара «Сторинген». Там ему надо было купить патронов и продать бармену голову химеры. Недавно одного из старых друзей незаменимого торговца такой же монстр разодрал буквально у входа в бар. Тварь пробралась на территорию долго и, оставив за собой кровавый след, сделала то, за что многие ее собратья теперь поплатятся головой и жизнью. Теперь за каждого убитого мутанта бармен выкладывал кругленькую сумму. Деревянную рукоять винтовки приятно держать даже в резиновой перчатке научного костюма. Изнутри сталкера грела мысль о большом куше, который он сорвал за последние сутки. Побродив по зоне с новейшим детектором аномалий, Седой добыл столько артефактов, что, наверное, их можно было бы обменять на экзоскелет у ученых на Янтаре, что он, наверное, и сделает. Друзей у Седова не было, равно как и просто хороших знакомых. Он никогда не заводил знакомства и старался быть в стороне от основной массы сталкеров. Ведь именно там могли прятаться предатели, которые, не задумываясь, лишили бы его заработка, а, возможно, и жизни. Никогда он не брал с собой попутчиков. Ни в долге, ни в свободе, ни в вольной сталкерской братии ни один человек, вероятно, не сразу бы и вспомнил, о ком идет речь, если спросить его о Седом. А, возможно, и вообще сказал бы, что такого нет и не было в зоне. Но это не так. 3 года назад этот человек был известен каждому, проживавшему на небольшой территории, окружающей заброшенную атомную станцию. Просто мало осталось ветеранов, помнящих те времена. 31 декабря, 18 часов 30 минут. 3 года назад. Тогда Седова звали Капуста. Прозвище необычное, но вполне объяснимое. Зеленый новичок, первый раз попав в зону, умудрился не просто вернуться живым, но вернуться с добычей, которой иной опытный сталкер позавидовал бы. И именно это прозвище так нравилось тогда наивному удачливому сталкеру. Много слухов ползло о нем, что его заказали наемникам, что его убили бандиты, что он умер, попав в новую аномалию. Но все произошло по-другому. Дело было к Новому году, поэтому ему срочно нужны были деньги, чтобы отметить праздник с теми людьми, кого он считал своими друзьями. Необычную аномалию в одном из закутков заброшенной деревни на армейских складах Капуста приметил несколько выбросов назад, но до сих пор никаких артефактов в ней не находил. Аномалия действительно была очень странная. Она не рвала и не убивала людей. Она их просто куда-то девала. Один раз сталкер наблюдал, что стало с плотью, когда она попала в нее. Мутант влетел прямо в объемный черный матовый шар, висящий в нескольких сантиметрах над землей. Несмотря на то, что сама аномалия была в несколько раз меньше хрюшки, ее туда буквально затянуло. И ни хлопка, ни яркого света. Была плоть и нету. Странно как-то вышло. И сейчас, в надежде на новогодний подарок, Капуста направлялся к этой аномалии. Ей даже название придумать трудно, и в разговорах со сталкерами он старался не упоминать о ней. Своим друзьям Капуста сказал, куда направляется, и, если что, скинет тревожный маячок. Вот и заброшенная деревня. Крыши большинства домов провалились внутрь, стены местами рассыпались, повсюду лежат битые кирпичи и целые фрагменты стен. «Ага, а вот тут за углом и аномалия должна быть», — подумал Капуста, поворачивая. «Сейчас посмотрим». «Опа! Действительно, изумиться тут было чему. Аномалия исчезла, а в метре над землей неподвижно повис артефакт». В том, что это именно артефакт, сталкер не сомневался. Черно-матовый куб, на его гранях был нанесен непонятный узор, светящийся потусторонним зеленоватым светом. Неплохо бы наушникам отнести, — сделал он вывод, — но подойти не решался. Страшно. А вдруг ловушка? — засомневался сталкер. Он проверил детектор, кидал болты, но никаких намеков на аномалию не было. А вдруг там пси-излучение? У болтов-то не на что воздействовать, — усмехнулся Капуста. Но делать было нечего. Да артефакта рукой подать. А зона не курорт, ждать не будет. Сталкер на цыпочках дошел до куба и, забыв обо всех правилах и предосторожностях, схватил его руками. Почему-то у него возникло чувство, что он абсолютно не имеет плохих свойств. Он радовался, ведь это был действительно настоящий новогодний подарок, новый неизученный артефакт. Убирая куб в рюкзак, Капуста оглядывался по сторонам. Что-то привлекло его внимание. Между домами промелькнула тень. Капуста начал снимать рюкзак и почувствовал неприятное жжение в голове. Когда оно начало нарастать, а ноги сами по себе понесли хозяина к контролеру, Капуста ватными руками схватился за найденный артефакт. Это, без сомнения, был контролер. Только он может подчинить себе разум и волю человека. Через мгновение сталкер почувствовал ноги, жжение начало спадать. Хотя голова до сих пор была мутная, он четко осознал, что черный куб полностью нейтрализовал пси-воздействие на организм. Но вместо того, чтобы развернуться и убежать от контролера, сталкер достал свой любимый пистолет, пустынный орел, переделанный под калибр спецпатрона 9x39, и направился в то место, где последний раз видел одну из самых опасных тварей зоны. Мутант тем временем ощутил сильнейшую угрозу, исходящую не столько от человека, сколько от артефакта, и начал медленно покидать поле недавнего ментального боя. «Не уйдешь, падла, не уйдешь!» — вошел в азарт Капуста, почувствовав, что контролер уходит. Сталкер даже не задумался, как почувствовал это. Он просто побежал за своей добычей, зажав в левой руке черный куб, а в правой держа на изготовке пистолет. Человек вышел из-за руин очередного дома и внимательно посмотрел на бредущего контролера. Внезапно тварь остановилась и развернулась. Несмотря на десяток метров, разделяющие его с мутантом, Капуста видел его глаза так близко, как будто он стоял рядом с контролером. Зрачки мутанта были расширены, а их глубина волокла сталкера в пучину холодного, чуждого разума. «Здравствуй, человек!» — раздалось в голове капусты. Он испугался, что куб перестал его защищать. «Нет, сталкер, ты не прав. Теперь битва идет на моем поле», — холодно отчеканил мутант. Человек понял. Он совершил то, чего никогда еще не удавалось никому во всем мире — проник в разум контролера. «Здравствуй, тварь!» — со злобой сказал сталкер. «Ты глубоко ошибаешься. Я не тварь». Голос мутанта был все так же холоден. «А кто же ты тогда?» — мысленно усмехнулся капуста. Теперь он понял, насколько огромны возможности ментальных способностей. Помимо собственных мыслей, пред ним выстроились в ряд чужие. Все окружающее потерялось в гуще воспоминаний контролера. Воспоминания первые. Круглое каменное сооружение, своды которого уходят высоко вверх. Сквозь дыры в крыше видно серое небо. Четыре маленьких контролера своими корявыми ручками скребутся в серую стенку. К ним не спеша спускается по воздуху она, мать. Серо-зеленое тело с жировыми складками на животе парило в воздухе, поддерживаемое телекинетическими силами пяти бюреров, стоящих в темном углу. Я чувствую связи. Они опутывают карликов и тянутся к ней. Она... На нее трудно смотреть, но присутствие матери чувствуется, ощущается каким-то органом внутри меня. «Сердцем», — прозвучало в моей голове, и я повернулся к ней. «Но помни, сердце неверно. В жизни есть один закон — подчини или сдохни». Чистое лицо матери, гладкое, в отличие от всей остальной кожи, одрябшей по всему телу, исказила гримаса радости. Да, именно гримаса и именно радости. Гладкая кожа вмиг покрылась морщинками, большие зеленые глаза с маленькими зрачками начали светиться изнутри, а большие губы скривились в неверной улыбке. Братья повернулись к матери и начали жадно внимать все, что она им рассказывала. «Если видишь существо, подчиняй. Если не подчинил, убей. Если не убил, сдохни». Воспоминание второе. Я иду по дороге. Она грязная, но ботинки военного, который теперь плетется впереди, не давали грязи испачкать ноги. «Береги себя в ущерб другим», — вспомнилась одна из заповедей матери. Ступая по камням под грязевыми лужами, зомби стер ноги в кровь и потерял давно уже бесполезные портянки. В его правой руке была зажата рукоятка укороченного автомата Калашникова, ремень волочился по грязи. Внезапно впереди показались прыгающие твари. Они перелетали с одного дерева на другое, целенаправленно двигаясь к нему. «Ты никому не нужен. Ты нужен себе». Вспомнился еще один закон жизни. «Тебя все ненавидят. Пойми это и прими это». Доброе лицо матери вновь исказилось в улыбке. «Все будут тебя бить. Не жди удара. Бей первым». Я приказал военному расстрелять этих тварей. Рука зомби медленно поднялась, вторая с такой же скоростью перехватила цевье и палец вжал курок. Очередь прошила воздух, но ни одна пуля не попала в цель. Пришлось остановиться и сесть на дерево, упавшее на дорогу, чтобы дать мутантам подойти поближе. Внезапно из кустов в сотни метров впереди выстрелил дробовик, затем еще раз. С противоположной стороны дороги застрочил автомат, и с тварями было покончено. Серые фигуры, растянувшись в неестественных позах, лежали в серой грязи между деревьями. Люди вышли из своих укрытий и направились в мою сторону. «Сейчас у меня будет еще два охранника», — подумал я. Разум автоматчика оказался довольно слабым, и через пару минут рядом с человеком, вооруженным дробовиком, еще ничего не подозревающим, шел уже зомби. А вот со вторым оказалось сложнее. Я не видел его разум. Такое ощущение, что его что-то скрывало. «Другого выхода нет», — решил я. И зомби в упор расстрелял своего недавнего попутчика, а может быть и друга. Воспоминание третье. Несколько десятков вооруженных зомби медленно двигались к заброшенной деревне. Я наблюдал за всем этим из-за небольших зарослей, находящихся на севере от разрушенного поселка. Рядом стояли три свежих зомби, бывших свободовцев, а позади тяжело пыхтели два псевдогиганта. Это личная охрана. Заброшенная деревня мне приглянулась давно. Там можно, не рискуя, переждать выброс. Теперь я наконец-то научился пользоваться всеми своими способностями. Поэтому, как любой взрослый, я должен осесть в каком-нибудь месте. Эта деревня уже занята семьей кровососов, но вскоре их здесь не останется. Стрелять по движущимся целям. Я отдал мысленный приказ и стал наблюдать за происходящим. Несколько зомби отлетели от ударов невидимых противников и начали дергаться на земле. Остальные тотчас повернулись и начали беспорядочно поливать огнем окружающее пространство. Как это ни странно, но ценой еще двух ходячих трупов удалось обнаружить и ликвидировать трех кровососов. Изуродованные тела лежали теперь в луже крови и периодически исчезали. Зомби продолжили свое движение вглубь руин. То тут, то там звучали выстрелы. Через полчаса пять оставшихся в целости марионеток обошли каждый дом и подвал. Все чисто. Я поднялся и в окружении своей свиты направился к уцелевшему дому в центре деревни. Все это вмиг прокрутилось перед капустой, и он вновь посмотрел в холодные глаза. «Так кто ты?» «Я не человек». Контролер развернулся и не спеша продолжил свой путь. «Ты куда?» — сталкер чувствовал, что все еще может проникнуть в разум контролера. «Я ухожу». «Как там у вас? Подчини или сдохни?» — невесело усмехнулся человек, и контролер остановился во второй раз. «Но я не буду тебя убивать. Иди. Иди и мирись с тем, что истины, по которым ты живешь, неправда». Ужасный монстр, гроза всех сталкеров, ушел, а капуста остался с поднятым пустынным орлом и черным кубом. Только теперь он заметил, что сидит на большом обломке стены и держит куб перед собой двумя руками. Пистолет лежит на коленке. «Не человек. Подчини или сдохни. Теперь понятно, почему они такие жестокие. Контролер. А ведь надо было его убить. Он же ведь не будет над этим думать. Просто возьмет под контроль сталкеров, мутантов». «Буду думать. Буду. Ты сможешь найти меня, когда это будет действительно нужно». «Будет он думать. И зачем это мне вдруг понадобится тебя искать? Уж не хочешь ли ты сказать, что я буду у тебя просить помощи?» «Ушел уже, наверное, а я разговариваю с ним. Да и вообще, что за бред, говорящий с человеком контролер? И почему он не напал? Откуда они вообще взялись, контролеры эти? Одно слово, что мутант, а на самом деле как человек». «Эй, вставай! Артефакт на землю, ствол откинь!» — крикнул кто-то над ухом, и в шею уперся холодный металл ствола. Сталкер от внезапности происходящего потерял нить рассуждений и растерялся. «Я сказал тебе, больше повторять не буду!» — вновь крикнули из-за спины. «Черт! Это что еще за напасть?» — испугался он. Капуста положил черный куб на землю, рядом с ним бережно оставил пустынного орла и медленно поднялся, скидывая с плеча винторез. Когда винтовку, пистолет и артефакт забрали, он повернулся к грабителям. И не поверил своим глазам. Это были его друзья — Фокс, Крендель и Дринг. Для компании не хватало только Феникса, но как только сталкер подумал об этом, последний предатель подал голос из-за угла. «Ну, чего вы там возитесь? Давайте быстрее!» «Сейчас идем», — ответил Фокс, все еще держа капусту на мушке своего АКСУ. «Дринг, кончай его». «А чего я?» — возмутился тот. «А ты хочешь, чтобы капуста потом тебя расквасила? Заквась первым», — ответил грабитель. А в памяти сталкера всплыли воспоминания контролера. То, что сейчас сказал Фокс, было вариацией одного из законов жизни. «Почему человек ведет себя как мутант?» — всплыл в голове не совсем уместный вопрос. Фокс и Крендель тем временем пошли к Фениксу, а Дринк и Капуста остались наедине. Сталкер заглянул в глаза грабителю, держащему трясущейся рукой пустынного орла, и увидел, как из них вытекла одинокая слеза. «Прости!» — выдавил сквозь зубы Дринк, выстрелил в воздух и, что было силы, хватил Капусту по голове рукоятью пистолета. 1 января, 10 часов 43 минуты, 3 года назад. Голова раскалывалась, хотелось пить. «Уроды, садюги чертовы!» — прошипел сталкер, пощупав окровавленную голову. На груди лежал пистолет «Форд-12» и 2 пачки патронов 9-го калибра. «Черт, ну хоть что-то!» — выругался он, осмотрев себя. Грабители забрали не только артефакты и оружие, но еще и все патроны, медицинские наборы и даже, черт возьми, армейский костюм «Булат», на которую он копил целый месяц. Теперь все имущество Капусты составлял потрепанный костюм сталкера, видавший виды пистолет и пара бинтов. «Не густо», — заключил сталкер и, поднявшись, направился в сторону бара. «Эй, сталкер!» — окликнули его с поста, когда он проходил мимо базы свободы. «Подойди сюда!» Капуста нехотя свернул со своего пути. Человек, позвавший его, оказался простым сталкером, не относящимся к анархистам. «Ух, вижу, неплохо ты Новый год встретил», — ухмыльнулся тот. «Аж посидел. У нас тут такое дело, короче. Свободовцы в Зюську наклюкались и не оставили охраны. Точнее, охрана окосела в первую очередь. Людей у нас мало, давай с нами. Они как в себя придут, только благодарны будут». Капуста согласился. Не каждый день заплатят деньги за простое стояние на посту в новогоднее утро, тем более что деньги понадобятся. Теперь все надо начинать с нуля. За месяц упорных трудов сталкеру удалось сколотить новое состояние. Но теперь он был более внимательным и осмотрительным. Своих обидчиков он ни разу не встречал. Сталкеры поговаривали, что они толкнули ученым какой-то уникальный артефакт за баснословные деньги и покинули зону. Но для перестраховки Капуста дал на лапу администратору сталкерской сети за сообщение о смерти Капусты. Теперь его стали звать Седой. В тот день, когда его ограбили, он посидел от страха. Такое случается с людьми не только в зоне. 29 декабря, 16 часов 30 минут. С тех пор прошло 3 года, и Седой сильно изменился. Он стал избегать людей, так как видел в них того самого контролера с жизненным принципом «подчини или убей» — варварским принципом. Возле входа на территорию бывшего завода «Росток» Седой увидел интересную картину. 3 долговца стеной стоят на воротах, а новичок на коленях молит их о чем-то. Видимо, хочет пройти, но они его не пропускают. Тут же у сталкера возникло дикое желание помочь бедняге, но усилием воли он подавил его в себе. «Жизнь подлая. Сегодня я спасу его, завтра он всадит нож мне в спину и отберет хабар». Седой постарался как можно быстрее пройти мимо долговцев, расступившихся при его виде, но новичок крепко ухватился за его ногу. «Сталкер, помоги! Меня не пропускают!» — взмолился он жалобным, чуть ли не плачущим голосом. «Ну а я тебе кто, ангел-хранитель? Сам разбирайся!» — разозлился Седой и со всех сил дернул ногу. Но сталкер не отпускал его. «Ну скажи им, чтобы я прошел, век помнить буду!» «Лучше забудь!» Седой взял сталкера за шкирку, наступил на руку, и когда он отпустил его ногу, со всех сил швырнул вперед себя мимо опешивших долговцев. «Пусть пролетит хотя бы», — миролюбивым тоном сказал он опешившим сталкерам. «С наступающим!» Седой подошел к стонущему на земле новичку. Тот растянулся на асфальте и тихо хныкал. «Добро пожаловать на территорию долга», — усмехнулся он, рассматривая окровавленное лицо парня. Тот приземлился не очень удачно. «Спасибо!» — сквозь зубы выдавил он. «Давай вставай, пойдем морду твою врачу покажем». Сталкер поднял новичка и повел к местному лекарю. Встречные сталкеры лишь ухмылялись при виде этого зрелища. Матерый сталкер с дорогим оружием и снаряжением ведет новичка с разбитым лицом. «И где это мы летали?» — присвистнул доктор, рассматривая лицо парня. Он достал ватку, смочил ее спиртом, отхлебнул из бутылки водки, стоящей на столе, и предложил седому, но он вежливо отказался. Когда новичку протерли лицо, оказалось, что на нем всего лишь две небольшие царапины. «Не бойся, до свадьбы заживет!» — подшутил доктор и отправил сталкеров куда подальше, поздравив с Новым годом. До бара Седой со своим новым знакомым дошли молча. Люди вокруг уже в открытую смеялись и показывали на них пальцами. «Конкуренты себе воспитывает!» Но сталкер не обращал на них внимания. В нем боролись человеческие основы и приобретенный горький опыт. «Может, взять его на обучение? Выучу достойную замену. Помощник будет, в конце концов». «Ага, а потом этот помощник поддержит дружеским огнем в спину». «Нет уж, лучше оставлю его в баре. Напою и оставлю в баре». «Хотя...» Размышление его прервал бармен. «Ну и кого ты мне привел?» «Здорово. Это так, по дороге прицепился. Я тут на днях химеру одну видел». Седой замолчал и внимательно посмотрел на лицо торговца. Оно покрылось красными пятнами, в глазах загорелся огонек. «Ну и где она? Выкладывай живо!» Сталкер краем глаза подметил, что охранник на входе напрягся и снял автомат с предохранителя. «Тут она, тут!» — рассмеялся Седой и вывалил на стойку окровавленный мешок. Бармен кивнул головой, и охранник закинул автомат за спину, но бдительность не потерял. Торговец потянул мешок к себе и заглянул внутрь. Удовлетворенно кивнув, он спрятал его под стойку и обратился к сталкеру. — За это дам тебе 5000. — Как-то мало это, 5000 за химеру. — Как мало? — удивленно поднял веки бармен. — Ага, знаю я вас, хитрюги, — прищурился Седой. — Вот так. Я только боеприпасов на такую сумму потратил, — без тени стеснения соврал он. — А за смертельный риск? А за починку оружия? Наверняка ствол копотью забился. Сталкер выложил факты перед торговцем. Тот подумал и согласился. — Ладно, я даю тебе патроны к винторезу и 10000. Возражений нет? — Нет. Через несколько минут Седой за обе щеки уплетал завтрак туриста и изредка поглядывал на давящегося слюной парня. Тот буквально поедал голодными глазами и сталкера, и его пищу. — Черт, вот привязался босяк какой-то, — возмутился он, — и ведь не отвяжется теперь. — А может, и правда в ученики взять? Вдруг неплохой сталкер выйдет? Только сначала надо будет ему урок доброты и дружбы преподать. И так себя вести, чтобы ему пример с меня взять захотелось. Возьмет пример и будет меня лицом в асфальт тыкать. Блин, вот проблемка-то. Чего смотришь, голодный? — поинтересовался Седой. Новичок, сглотнув, кивнул. Держи. Он протянул парню завтрак туриста, который брал про запас. В глазах его загорелся огонек, и, буркнув спасибо, парень принялся жадно поглощать куски тушеной говядины и картофель, вероятнее всего из соевого заменителя. Полезность продукта его не интересовала. Сразу видно, не ел уже как минимум сутки. Съев свою порцию и облизав пластмассовую вилку, он удовлетворенно посмотрел на Седова. — Большое спасибо, — вежливо произнес тот. — Уже второй раз выручаешь. — Как зовут? — Меня все салагой обзывают. Кличкой не успел обзавестись. — Так ты вообще недавно в зоне? Чего сразу вглубь полез? Сидел бы себе на кордоне и сидел. Да и зимой в куточке твоей холодновато, наверное. Вот и правда, салага. — Не надо так, пожалуйста. Куртка у меня утепленная. Просто надоело мне там. Одни алкаши. Живут, перебиваясь раз от раза. А Сидоровичи радуются. Они ему артефакты тащат, а он им водку. Каждый день гибнут пьяницы. А этот хрыч старый на них копеечку, которая уже, наверное, в миллионы переросла, делает. Не могу на это смотреть. Новичок помрачнел. Думал, тут, поближе к центру, люди хоть ответственные будут. Нормальные люди. А тут еще хуже. Как алкоголик, только без водки. Вместо нее адреналин и издевательство. — Ух, ну ты выдал! — усмехнулся Седой. — Откуда такой умный будешь? — Я в институте учился. Долгая история. — А, «Понятно», — сталкер оглянулся. Народ стягивался в бар. «Новый год на носу. Праздновать начинают», — подумал он и обратился к парню. «Так, ну, значит, звать тебя Салагой будем. Пока», — спешно добавил, заметив реакцию Ночка, — «пока не заслужишь новую кличку. Сейчас отдохнем, а утром пойдем к ученым, на Янтарь. Ну, если хочешь, конечно. Я тебя никуда не тяну». «Нет, нет, конечно же, согласен», — обрадовался Салага. 30 декабря, 8 часов 14 минут. Седой и Салага бодро шагали по базе Долга в сторону диких территорий. Пока видны посты Долга, можно сильно не беспокоиться. Утро выдалось, как всегда, хмурым, накрапывал дождь. Серые развалины завода «Росток» и тяжелое свинцовое небо давили на психику людей, заставляя их нервничать, но пока они были в обществе себе подобных, это не сильно отражалось на их поведении. Бывалый сталкер Седой уже давно привык, насколько вообще можно привыкнуть к подобному, и к развалинам, встречающимся в зоне на каждом шагу, и к низкому небу. Но Салага постоянно оглядывался, нащупывал рукой цевьё своей МП-5, а иногда даже нервно дергал свой первобытный детектор-отклик и пытался расслышать хоть какие-то звуки. Но детектор молчал. «Да перестань ты!» — не выдержал сталкер. «Хватит оружие да прибор дергать. В зоне надо быть хладнокровным. Всегда нужно думать головой, а уже во вторую очередь включать инстинкты и рефлексы. Понял?» «Ну да», — пристыженно ответил тот, держась за полу куртки. «Тогда успокойся». Через несколько минут они подошли к крайней заставе. Впереди были видны открытые ворота, разграничивающие населенную часть завода и разрушенную. Четыре долговца стояли за листами железа, на которых четко были видны следы недавних сражений. — Куда направляетесь, сталкеры? — спросил главный. — В сторону Янтаря, — ответил Седой. — Аккуратнее идите. Сегодня с утра из диких земель зомби прут. А что уж на Янтаре творится? — Проходите. С наступающим! — вяло улыбнулся долговец. — Спасибо, — предельно вежливо сказал сталкер, косясь на Салагу. «Как бы не вытворил чего парень», — подумал он. А основания были. Новичок буравил взглядом главного долговца, и тот снял для перестраховки с плеча свою грозу. «Пошли, нам пора». «С наступающим вас!» — попрощался сталкер и потянул за руку Салагу. «Дай бог не последний», — добавил он про себя. «Дай бог». 30 декабря, 9 часов 1 минута. Сегодня явно был день зомби. Сталкеры продвинулись вглубь развалин завода всего на 200 метров, но по пути уже встретили около десятка полусгнивших ходячих трупов. Тревогу Седова также вызвало то, что они большей частью были неплохо вооружены. Если его Сева еще мог остановить пулю или, по крайней мере, облегчить ранение, то вот кожаная курточка Салаги навряд ли могла это сделать. «Следи за детектором», — сказал сталкер новичку и протянул свой сварог. Детектор был довольно прост в управлении, поэтому он не сомневался, что даже Салага разберется с ним. Парень покрутил в руках самую важную электронную примочку сталкеров и, открыв экран, тихо охнул. «Он даже аномалии показывает!» — воскликнул он, совсем забыв об осторожности. «Тише ты!» — шикнул на него Седой, осмотревшись. «Давай сюда зайдем». Сталкеры зашли в здание бывшей диспетчерской и оказались в небольшом коридоре с обшарпанными стенами и редким деревянным полом. «Аккуратней!» — тихо произнес сталкер и на цыпочках прошелся по одной доске до первой комнаты. Салага также встал на эту доску и, неумело пошатываясь, последовал примеру Седова. Немного не дойдя до дверного проема, он начал терять равновесие и оттолкнулся ногой от другой доски, которая со скрипом прогнулась и лопнула. С громким треском полетели в подвальные помещения и стукнулись о пол части рассыпавшейся доски. Новичок ойкнул и, быстро добежав до конца доски, прыгнул в комнатку. — Да, — протянул Седой, — с кем, а с тобой я бы точно в разведку не пошел, — рассмеялся он. — Ну а теперь серьезно, имя у тебя есть? — Да, Петр... Дрожащими от испуга губами произнес Салага. — Хорошо, Петя. Как ты уже, наверное, догадался, я тебя не просто так с собой тягаю. Уже третий год живу как отшельник. Господи, как это надоело! Вот тебя встретил и задумался. А не попробовать ли обучить себе достойную замену? В общем, так. Хочешь стать моим помощником? — вопросительно посмотрел на новичка сталкер. Тот без тени колебаний согласился. — Вот и отлично. Тогда начнем с теории. Скажи мне, что такое зона? Меня интересует твое личное мнение. Это такой самостоятельный мир. Ладно, буду говорить я. А ты внимательно слушай. Зона — это не самостоятельный мир. Если ты попал в него, он тебя не отпустит. Тут каждый сам за себя, поэтому осторожность на первом месте. Но ты должен научиться сосуществовать с зоной. Неважно как. Убивать направо и налево, либо прятаться и уходить от малейшей угрозы. Главное — существовать. Теперь, что касается твоего поведения. Ты должен неукоснительно слушаться меня во всем. Если я прикажу тебе идти по аномалии, то ты должен это сделать именно так, как это сделаю и я. Если я стреляю, но не говорю стрелять тебе, значит, ты сидишь и не тратишь патроны впустую. Если ты заметил что-то такое, чего не заметил я, то ты должен это сообщить мне немедленно. Но не кричать, как тогда, а просто подергать за рукав и тихо прошептать. Ну и последнее, но самое важное. Поверь, многие не выжили именно из-за того, что расслабились и потеряли бдительность. Всегда будь начеку и внимательно всматривайся в каждую мелочь. Пока все. Дай свое МП-5. Новоиспеченный ученик протянул своему учителю пистолет-пулемет и начал наблюдать за действиями сталкера. Седой повертел его в руках, прицелился, подошел к забитому досками окну и, найдя небольшое отверстие, выстрелил по одному ему известной цели. Судя по выражению лица, пуля явно пролетела мимо, причем в добром метре. Ладно. Он протянул Пете оружие и, порывшись в рюкзаке, вытащил небольшую железку цилиндрической формы. «На, держи. Это глушитель. Немного поможет с точностью, и шума столько не будет. Но все равно, эта пукалка тут явно не к месту. Ей разве что собак на кордоне гонять. А тут угрозы посерьезней. На одного зомби у тебя половина обоймы уйдет. Пошли». Сталкеры выбрались из укрытия, и на этот раз салага, пыхтя и краснея, разведя руки для равновесия в разные стороны, довольно хорошо справился с преодолением доски. На улице за это время не произошло никаких изменений. Седой повел своего нового ученика дальше. Спустя полчаса они уже находились недалеко от последнего препятствия на пути — туннеля с аномалиями. Но путь вперед был закрыт. Рядом с тоннелем обосновалось четверо наемников. «Вот черт, надо же было им тут встать именно сегодня», — думал сталкер, прячась вместе со своим помощником за большим бетонным блоком. «Седой, а если просто попытаться пройти мимо?» — задал вопрос Петр. «Не глупи, они тебе голову снесут, как только высунешься. Либо назад возвращаться, либо их устранить. Другого пути нет». Седой прикинул еще раз. «Если я из винтореза вон того и того, тогда Петя пройдет туда и того прикончит. Но последний в это время будет уже мертв». «В принципе, сходится». «Смотри, Петя, сейчас я пристрелю наемника возле крайнего слева блока. Потом постараюсь сразу же пришить того, что стоит рядом с колонной. Ты беги туда», — сталкер показал ученику пальцем, куда именно, «и замочи вон того, который сейчас сидит возле костра. Ну, а я убью последнего. Если что-то не получится... А, ладно, все будет пучком. Самое главное, не промахнись, там недалеко. Все, начинаем». Сталкер перехватил свой винторез покрепче и, внимательно осмотрев позиции наемников и прокрутив в голове план, прильнул к оптике. Салага в это время приготовил пистолет-пулемет к стрельбе и готовился к бегу. Голова наемника попала в перекрестие прицела, и Седой плавно вдавил курок. В ту же секунду три пули пробили шлем противника, и ошметки серого вещества вперемешку с кровью разлетелись по бетонной стене за падающим телом. Тем временем дуло винтовки смотрело уже на голову другого человека, и через мгновение 16 граммов свинца протаранило череп, оставив на лбу аккуратную дырочку. Петр в это время выбрался из укрытия и бесшумным, но быстрым бегом направился к колонне. Немного не добежав до нее, он поднял оружие и направил ствол на сидящего у костра наемника. Тот начал подниматься с земли, почуяв неладное, но завершить дело не успел. МП-5 дернулась в руках парня, практически беззвучно выплюнув четверть обоймы. Две пули застряли в кевларовом слое бронежилета противника, но четыре последующие, разорвав ткань, вошли в тело наемника, выбивая из него брызги крови. Один из несущих смерть кусочков свинца пробил сердце. Наемник замертво упал на землю. Седой, не отрываясь от оптического прицела, повернул винтовку в том направлении, где должен был находиться последний противник. Но его там не оказалось. «Седой, ложись!» — крикнул Петр, открыв огонь по убегающему наемнику. Тот как раз собирался стрелять по сталкеру, но, обнаружив, что цели две, на мгновение растерялся, перестав бежать зигзагами. И этого хватило салаге, чтобы пули попали в цель. На этот раз до противника было больше 20 метров, но три пули из выпущенных остатков обоймы достигли цели, повалив наемника на землю. На ходу, подобрав винтовку ближайшего из убитых, парень добил поднимающегося противника. Седой вышел из укрытия. — Спасибо, Петя. Вот ты заслужил себе нормальную кличку, — улыбнулся сталкер. — Меткач. Ноги парня подкашивались от напряжения. — Спасибо, — нервно выдавил он, рассматривая попавшую ему в руки винтовку. — СИГ-550. Натовская винтовка. Точность отличная, надежный механизм. Одним словом, бери, не раздумывая. Если у кого-нибудь из этих олухов был прицел, то обязательно скрути. Давай их осмотрим быстро, и тела спрятать надо. Могут прийти их коллеги. Тогда уж нам точно не повезет. Прицел нашелся, причем не один. У последнего наемника был и дневной, и ночной. Патроны у них также водились в изобилии. Разобрав свою МП-5 и сложив ее в нагруженный патронами рюкзак, парень взял винтовку с прицелом и глушителем в руки, сверился с новым детектором «Медведь», который взял у того же мертвого убийцы. Седой в это время обследовал содержимое ящика, который наемники использовали для хранения не особо нужных вещей. Там он нашел сломанный вал, кучу пачек патронов к нему, которыми пополнил свой боезапас, целенький костюм наемника, провизия, приборы ночного видения. Там же лежал недорогой артефакт-кристалл и черный куб. Сталкер оцепенел. «Откуда?» — пронеслась в его голове мысль. Он подбежал к первому попавшемуся наемнику и стянул с его лица противогаз. Это был Феникс. Седой посмотрел на лицо лежащего рядом трупа с растерзанной выстрелами грудью. «Фокс». «Вот и свиделись, друзья!» — осклабился сталкер. Он взял куб в руки и начал его внимательно рассматривать. «Что это такое?» — поинтересовался Петр. «А это артефакт, который я нашел 3 года назад». «Ты знаешь этих людей?» — парень указал стволом на трупы. «Да, знал», — ухмыльнулся сталкер. «Только тогда эти уроды были живее». «Ладно, пошли быстрее, а то сейчас все твари местные на обед сбегутся». Меткач погладил свою новую винтовку и вяло улыбнулся учителю. — Только помни, не расслабляться, — строго сказал ему Седой, и сталкеры направились в сторону Янтаря. 30 декабря, 13 часов 19 минут. Лагерь ученых был одновременно и крепостью, в которой люди обороняются от мутантов и зомби, и укрытием от выброса. На его территории обычно дежурили военсталы, но однажды их увел с собой контролер. Теперь тут заправляют солдаты долго. Эта группировка всегда оказывала посильную помощь ученым, и на этот раз они пришли на выручку осажденным ученым. Тогда погибло около 10 долговцев, но контролеры-зомби все же были уничтожены. С тех пор военсталов больше не присылают сюда для охраны. Терять хорошо обученных людей, действующих в рамках закона, на территории зоны начальство не хотело. Седой и Меткач подошли ко входу на базу. За сегодняшнее утро они сильно устали и поиздержали боеприпасы, поэтому определенно нужно пообщаться с Сахаровым. В принципе, именно для этого они и шли на Янтарь. Сталкер, благодаря новому детектору, набрал за последнюю неделю много артефактов, и сейчас их надо было обналичить у ученых. Четверо долговцев стояли у приоткрытых ворот, держа оружие наготове. Прямо братья все какие-то, богатыри. А Воронин — Черномор, — подумал он, разглядывая бойцов. — Добрый день, — приветливо сказал Седой, подходя к охранникам. — Нам бы к Сахарову. — Проходи быстрее, мы закрыть ворота хотим. Зомби много, с озера прет. Сталкеры проскользнули внутрь. За ними на безопасную территорию зашли люди в черных бронекостюмах с красными полосками. Тяжелая массивная створка ворот медленно поползла на свое место, и через полминуты периметр был изолирован. «Скоро выброс будет, пошевеливайтесь», — посоветовал им долговец в экзоскелете, бодро прошагавший мимо. «А у меня скоро такой же будет», — решил Седой, подавляя в себе зависть к счастливчику. Как только он попал в зону, его мечтой был именно этот костюм, но всегда что-то мешало этому. То денег не хватит, то у ученых в ассортименте нет, то просто страшно было тратить большие деньги на костюм. Сталкер положил руку на подсумок с артефактами, мысленно пересчитал сумму, прикинул и направился в бункер. — Петя, посидишь в той комнате пока. Только не чуди, пожалуйста. Они тоже люди, причем люди нервные. Если скажешь им, что плохого, то церемониться не будут. Лучше посиди тихо, понял? — Да, — едва слышно ответил Миткач. — Не слышу уверенность в голосе. — Понял, — утвердительно кивнул он и, улыбнувшись первому попавшемуся на пути долговцу, пошел за ним по пятам в небольшую комнату, где сталкеры пережидают выбросы. Седой проследил за своим подопечным и направился к ученому. — Здравствуйте, профессор, — поприветствовал он Сахарова. — Здравствуйте, Седой. Ну и как поживает наш детектор? — Просто великолепно. Вот что я нашел. — радостно сообщил он ученому и начал выкладывать артефакты из контейнера. Когда у Сахарова глаза полезли на лоб, сталкер выложил пламя. Этот артефакт явно имел успех у ученых в силу своей редкости и малоизученности. Но черный куб Седой доставать не стал. — Пригодится, — подумал он, убирая подсумок в рюкзак. Когда профессор немного успокоился, сталкер начал внимательно наблюдать за его действиями. Ученый подскочил с кресла, побежал вглубь комнаты, начал рыться в бесчетном количестве бумаг и проводов, наконец вытащил из-под стола здоровенный ящик кубической формы. — Вот он, модуль хранения артефактов! — несмотря на собеседника, объяснил Сахаров. — Умная машина! Распознает тип и создает приближенные к первоначальным условиям — температуру, давление, кислотность среды. Он предназначен для хранения особо ценных артефактов. Так они не теряют со временем своих свойств. Ученый открыл крышку модуля. Оказалось, что в нем всего 4 слота. В первом лежала золотая рыбка, во втором — пузырь, в третьем — снежинка. Ну и последнее место заняло только что принесенное пламя. «Вот дураки, такие артефакты нужные несут», — подумал Седой и осекся. «Сам недавно сдал пламя, а неделю назад золотую рыбку». «Большое спасибо». — вежливо поблагодарил сталкера ученый. — Такого количества материала нам еще никто никогда не приносил. Как же мне вас отблагодарить? — У меня давно была одна мечта — экзоскелет. Я бы хотел... — О, недавно нам поступила новая модель. Бесцеремонно перебил его Сахаров и начал копаться в дебрях своей лаборатории. — Отличная модель! Замкнутый цикл дыхания. Новые конструкции сервомоторов и пневматических усилителей, позволяющие бегать в нем и переносить больший вес. Сама конструкция стала легче и крепче, благодаря полимерным материалам высочайшей плотности и пропитке всех составных частей костюма специальным составом, усиливающим защиту от аномальных воздействий. Электронная начинка, прибор ночного видения, инфракрасные сканеры, датчики жизненных форм — все подключено к центральному компьютеру. Панель управления находится внутри костюма в правом рукаве. — В общем, этот экзоскелет — достойная цена за вашу услугу, — улыбнулся ученый, нашедший, наконец, костюм. Старик с трудом поднял его и, донеся до сталкера, отдал ему экзоскелет. — Да, пожалуй. Я его беру. Седой потянул к себе 15-килограммовую конструкцию. — Наконец-то! — обрадовался он. — Вот и сбылась мечта. Надев новый костюм, сталкер понял, что все те вещи, под которыми он прогибался и натирал спину, практически ничего не весят. Ух, как легко! Можно до периметра добежать, наверное. Так, и контейнер для артефактов на поясе есть, — подумал Седой. Оглядываясь и вертясь вокруг себя, сталкеру удалось скрыть от глаз ученого, как он переложил черный куб в контейнер. — Пойду ученика проведаю. — О, чуть не забыл. У меня к вам еще один вопрос. — Я вас слушаю. — Имеются ли у вас еще детекторы нового поколения? Сталкер хитро посмотрел на ученого. — Да, в той партии было 3 детектора. Один у вас, другой у нашей группы охраны. Последний ждет покупателя. — Считайте, что дождался. — Я его покупаю, — сказал он, доставая из кармана на дне рюкзака еще одну золотую рыбку. — А зачем вам второй, если не секрет? — поинтересовался ученый, забирая артефакт и протягивая сталкеру прибор. — Секрет, — улыбнулся Седой и, попрощавшись, направился к своему подопечному. 30 декабря, 13 часов 43 минуты. В комнате, где охранники лагеря пережидают выбросы, было тесно и душно. Вид еще одной объемной фигуры в экзоскелете Петра далеко не обрадовал. Вокруг были одни черно-красные долговцы, и этот факт очень напрягал молодого человека. Ему казалось, будто все вокруг с ухмылкой косятся на бедного новичка, который добыл крутую пушку, а сам ходит в потрепанной куртке. Неожиданно фигура в экзоскелете слегка хлопнула Петра по плечу и поманила за собой. Он протиснулся через ряды долговцев и только теперь понял, что это вольный сталкер, а именно его учитель, Седой. — Классный костюм! — поздравил он сталкера, держась за ушибленное плечо. — Только, видимо, делать что-то слегка в нем просто невозможно! — невесело усмехнулся про себя новичок. — Не спорю! — прозвучал из динамиков измененный голос Седова. — У меня для тебя подарочек есть. — С Новым годом! — пробубнил он, протягивая растерявшемуся Петру костюм Сева и новейший детектор для поиска артефактов. — Ух ты! Ну, спасибо! — обрадовался он, принимая подарки, и тут же погрустнел. — У меня нету для тебя подарков. — Лучший подарок для меня — это хороший напарник. Тем временем долговцы потянулись к выходу. — А выброс уже закончился? — поинтересовался у проходящего мимо сталкера Седой. — Да, — лаконично ответил тот, даже не посмотрев на сталкера. — А ведь даже не почувствовали ничего. Вот до чего технологии дошли, — подметил для себя он и направился на выход. 30 декабря, 17 часов 43 минуты. В зоне, как и за ее границами, зимой солнце садится рано, и без того хмурый мир погружается в полную темноту. До бара 100 рентген оставалось совсем чуть-чуть, поэтому учитель и ученик решили не задерживаться и во что бы то ни стало добраться до этого чуть ли не единственного безопасного пункта в зоне. — Включи ПНВ, не надо фонарем светить, мутанты на свет сбегутся, — пояснил Седой. Луч света погас, и прибор ночного видения тихо зажужжал где-то позади. — Эй, ты чего отстаешь? — спросил он, оборачиваясь. Но сзади никого не было. — Черт, куда он делся? — Хватит шутки шутить, выходи! — крикнул учитель ученику. — Только этого мне не хватало. Ведь так и знал, что нет в зоне нормальных людей. Нет, одни предатели кругом. Словно в подтверждении его мысли, о броню экзоскелета черкнула пуля, затем вторая и третья, но все они срикошетили. В 10 метрах вспыхнули огоньки выстрелов. Седой тут же среагировал, несколько раз выстрелил туда из винтореза и быстро, насколько возможно быстрое передвижение в громоздком костюме, спрятался за ближайшим укрытием. Таковым оказалась колонна, которая была здесь на первый взгляд абсолютно неуместна, и ничего собой не подпирало. Еще несколько раз вспыхнули огоньки выстрелов, и пули с тихим свистом выбили из бетонной колонны фонтанчики крошек. — Ну все, попал я. Сейчас ученичок родимый пристрелит, — с отчаянием подумал Седой. Прибор ночного видения не позволял различить укрытие, из которого стрелял противник. Вспомнив об инфракрасных сканерах, которые упоминал в описании модели Сахаров, сталкер нашел соответствующую кнопку. Сразу же внутри шлема загорелся огонек, указывающий приблизительное расстояние до цели и примерное ее месторасположение. Но целей оказалось две. Первый, за такой же колонной, вне сомнения, был Петр. А вот второй, сколько ни всматривался он в далекую фигуру, все же не мог разобрать, кто сидит на рельсах рядом с одиноким вагоном. «Миткач, я тебя вижу! Оружие на землю! Выходи из укрытия!» — крикнул он бывшему ученику. Но тот и не подумал следовать советам старших, высунулся из своего укрытия и дал длинную очередь по столбу. Седой считал патроны. 18, 19, 20, 10 осталось. Пора. Сталкер выпрыгнул из-за укрытия и выстрелил из винтовки по парню. В зеленоватом отображении было видно, как тело дернулось, но не упало, присев на одно колено. Петр посмотрел на сталкера и начал поворачивать автомат. За непрозрачным шлемом костюма Сева не было видно лица. Седой выстрелил еще раз. Пуля пробила броню врага в районе легких и, видимо, застряла. Но противник лишь еще раз дернулся и даже не издал никаких звуков. Очередь из автомата ушла в ночное небо. Тогда сталкер нажал на курок, винторез дернулся, и пуля, прорвав уже ослабевшую броню, попала в левую часть груди. Парень рухнул на землю и начал судорожно дергаться. «Пардон, не дожил ты до праздника?» — с грустью подумал сталкер, нажимая на курок в последний раз. Седой осторожно подошел к нему и только теперь понял — Петр зомбирован. Сталкер повернулся в ту сторону, где последний раз видел вторую цель. Теперь понятно — это был контролер. А не смог он захватить его разум, потому что черный куб надежно охранял от всяческих пси-воздействий. Но теперь контролер ушел. Седой побежал в сторону вагона, на ходу перезаряжая винторез. Инфракрасные датчики молчали. Внезапно красный указатель возник справа. Прямо за составом стояла она. Мать. В воспоминаниях контролера 3 года тому назад она выглядела точно так же. Складки жира украшали тело, горящие зеленым светом глаза — гримаса радости. Седой, набравшись смелости, достал черный куб и, крепко сжав его в руках, заглянул ей в глаза. «Здравствуй!» — холодный голос разорвал тишину, наполнившую пространство. Он прозвучал не внутри разума, а как бы снаружи, но при этом никто не говорил вслух. «Здравствуй, не человек!» — голос сталкера также возник в пространстве посредством одной лишь мысли. Ты представляешь угрозу, человек. Не мне, зоне. Ты угрожаешь моему дому. Безукоризненная дикция голоса расслабляла и уволакивала в забытье. Черт, еще одна контролерья штука. Сейчас расслабит и убьет. Знаю я вас, все вы подлые. Поэтому ты должен вернуть зоне то, что ей принадлежит. Отдай. Из каждой дыры в составе, из-за каждого угла вылезали бюреры. Низкие и сравнительно высокие, еще молодые и взрослые, толстые и тощие, в длинных, волочащихся по земле балахонах и простых тряпках. Не спеша выходили из укрытий контролеры. Вся эта нечисть окружила плотным кольцом человека и главного мутанта. Их было очень много. Около 50 уродливых существ, с ненавистью смотрящих на Седова. По ментальной команде, которая ощущалась в пространстве, бюреры окружили себя, контролеров и сталкера, невидимым гравитационным полем. «Отдай же!» — вскрикнула мать, не открывая уродливого рта. «Нет!» — твердо сказал Седой, подходя к ней. «Хочешь убить? Попробуй!» «Попробую!» Голос, переполненный злобой и ненавистью, прогремел над округой, и ментальная команда привела карликов в движение. Лицо матери скривилось в ярости, но сталкер уже этого не видел. Мутанты воздели руки к небу, и невидимое, но от этого не менее опасное поле начало сжиматься вокруг Седова. Внезапно в задние ряды бюреров влетел псевдогигант и начал наносить им смертельные удары. С другой стороны кольца на карликов напала стая огромных собак. Мутировавшие животные кинулись на них и начали рвать тела сжимающих пространство бюреров. Бешеные серые туши метались в рядах карликов и прыгали на оставшихся без защиты контролеров. Бюреры ослабили напор. В сжимающейся гравитационной западне появилась брешь, и сталкер, не раздумывая, прыгнул в нее. Прижимая артефакт к груди левой рукой, Седой выпалил всю обойму из винтореза по оставшимся в живых мутантам. Собаки и огромный псевдогигант продолжали свирепствовать, но, на удивление сталкера, его никто больше не трогал. Оказавшись в гуще битвы мутантов, на него никто не обращал внимания. Человек убрал бесполезную винтовку за спину и достал нож. Седой ранил и убивал всех, кого видел, но до него не дотронулся ни один пес, ни один бюрер, даже псевдогигант, машущий огромной конечностью. Количество мутантов стремительно таяло. Кровопролитие закончилось. Мертвые контролеры лежали вперемешку с изуродованными телами бюреров, трупы собак с изломанными гравитационными ударами костями, гора мяса, при жизни называемая псевдогигантом, лежала тут же. Из соседнего здания вышел он, контролер, которого Седой встретил 3 года назад. — Здравствуй, человек! — прозвучал в пространстве добрый, теплый голос. — Здравствуй, не человек. Что тут происходит? — Мать, ты никогда не получишь эту вещь, — обратился мутант к своей матери. — Никогда. Пока я жив, я буду охранять артефакт от рук неверных. — Сталкер, ты свободен. Можешь идти. Отдай артефакт мне, и тебя никто не тронет. Седой заколебался. Еще одна уловка хитрого мутанта — или исправившийся контролер. Трудно верится, но недавнее освобождение из западни прибавляли вес второй версии происходящего. Что делать? Кому отдать артефакт? Или оставить себе? Седой стоял посреди места кровавой бойни и между двумя огнями — контролером сыном и контролером матерью. Сталкер медленно подошел к сыну и протянул ему черный куб. «Что я делаю?» — подумал он. «Он же меня убьет! Не сделал это тогда, сделает сейчас!» Но жребий был брошен. Мутант принял черный куб из рук человека, и... ничего не случилось. «Что ты наделал? Ты, неразумная тварь! Верни артефакт!» — взревела мать. Но ее тело начало таять, сжиматься, и вскоре совсем исчезло. Странно, но сталкер все еще слышал ментальный голос контролера. — Да, человек, теперь ты можешь слышать нас, можешь разговаривать с нами. Мы не можем тебе навредить, но ты не умеешь и никогда не будешь уметь подчинять других. Тогда, 3 года назад, я задумался, вопреки твоим предсказаниям, и понял, жизненные законы, которые нам вкладывали вместе с первой пищей. Это неправда. Ты был прав, Седой. Спасибо тебе. Спасибо за то, что я изменился. Теперь ты можешь называть меня человеком. Нет, не по внешнему виду и не по внутреннему строению. Тут мы все равно разные. По образу мысли, по образу действий. Вот по каким признакам определяется человек. И теперь я — человек, и ты — человек. Контролер улыбнулся человеку и, развернувшись, пошел своей дорогой. Кто такой сталкер? По-моему, сталкер — это человек, который пришел в зону для того, чтобы обогатиться. Или же испытать ту дозу адреналина, которую нигде, кроме как в зоне, не получить. Ну еще бы, где же еще можно встретить слепых псов, псевдогигантов, бюреров, контролеров и прочих мутантов? Попасть в аномалию? Правильно, нигде. А зачем пришел в зону я? Этим вопросом я вдруг задался в тот момент, когда мы с моим напарником проходили по милитари. А ведь действительно, зачем? Что я здесь потерял? Я посмотрел на золотое кольцо на своем безымянном пальце. У меня была жена. Это из-за нее, по большому счету, я здесь. Мы с Галей сыграли свадьбу примерно 2,5 года назад. Мы любили друг друга. Все было вроде как хорошо. Но семейный бюджет не позволял нам хотя бы изредка шиковать. А ведь так хотелось иногда красной или черной икры, или же съездить куда-нибудь в Европу. И тогда я отправился в зону. Наивный, я думал, что там деньги будут сыпаться на меня нескончаемым водопадом. Ха-ха, три раза. Галя меня проводила вкусным ужином и пообещала, что обязательно дождется. Я ей поверил. А почему бы и нет? У меня не было причин ей не верить. Итак, когда я очутился в зоне, вместо злата и шелестящих зеленых бумажек на меня сыпались только сплошные беды и нескончаемая брань. Но я как-то постепенно привык и со временем потом и кровью заработал маломальское уважение к своей персоне. На беззаботную жизнь в зоне мне худо-бедно хватало. Куском хлеба я всегда был обеспечен, а вот за ее пределами с такой суммой мне делать было нечего. Совсем не столько планировал я тут заработать. Прошло время, и я соскучился по своей ненаглядной. Наплевав на все свои мечты о богатстве, я бросил все и поехал в свой родной Петербург. Думал, ладно, пускай мы не олигархи, зато любим друг друга, а значит, будем жить, если уж не как в сказке, то, по крайней мере, хорошо. А там еще дети, может быть, появятся. С моим именем отчество у моего сына получится некрасивым — Олегович, а у дочери — Олеговна. И единственное красивое и подходящее по созвучию имя, по моему мнению, — Алена. А что, Алена Олеговна, мне нравится. С такими вот мыслями я и вошел в свою квартиру. Прошел в комнату. И, боже, что я там увидел? Нет, не плакат со словами «С возвращением, любимый!» Не развешанные везде шарики, не толпу гостей. Если бы. Да я и не ждал всего этого. Как, впрочем, и не ждал увидеть свою Галю голой в кровати вместе с каким-то неприглядного вида мужиком. И где же она только такого нашла? С какого вокзала подобрала? Сердце у меня тогда сжалось до крошечных размеров от нестерпимой боли. Смотрю на жену так осуждающе, как бы спрашивая, «Что ж ты, гадина, такая сделала?» А она такая молчит, будто не понимает ничего. Нигде находится, никто это рядом с ней, никто перед ней. И глазами так невинно делает «луп-луп, луп-луп». И этот, с позволения сказать, трахаль, глаза бы мои его не видели, переводит взгляд с меня на Галю и тоже молчит. Якобы он тут ни при чем. Оба как в рот воды набрали, честное слово. Я молча развернулся, вышел из квартиры, намеренно громко хлопнул дверью, взял такси до аэропорта и поехал обратно на Украину, в зону отчуждения, успевшую за полгода стать мне родным домом. Больше жены у меня не было. Уж не знаю, стыдно ли ей было передо мной тогда или нет. В любом случае, я бы никогда ее не простил. У меня не такая натура. Я никогда не прощаю предательство. Тогда почему же я до сих пор ношу это кольцо, спросите вы? Да я и сам не знаю. Может, привык к нему, а может, по той простой причине, что оно давно уже не снимается с пальца. Да какая, впрочем, разница? Я его все равно практически не замечаю. Что ж я все о плохом? Надо о хорошем. Представляю глаза Сида, когда я ему вывалю на стол весь свой навар. А он у меня отменный, какого еще ни разу не было. На вырученные с этих артефактов деньги можно кутить без продыху месяц, а то и больше. Даже при всей жадности Сида меньше полутора лимона он стопроцентно не даст, голову даю на отсечение. А если все-таки даст меньше, найду я на него управу, вот увидите, честное пионерское. Итак, как я уже сказал, мы с моим напарником шли по территории милитари. Вано не просто составляет мне компанию в ходках, он друг мне самый лучший. Я познакомился с ним в баре «Сторинген» при не совсем приятных для меня обстоятельствах. Дело было так. Я тихо-мирно стоял за столиком у окна и пил пиво. Свободных мест в баре, к сожалению, не было. А я люблю посидеть, тем более после тяжелых трудовых будней. За прошедшую неделю я заработал достаточно денег на хорошее житье-бытье и теперь мог позволить себе кружечку качественного нефильтрованного пива, а не того дешевого ужасного пойла, после которого во рту весь день стоял неприятный привкус. Когда на дне моей кружки осталась одна лишь пена, ко мне подошли трое. По виду такое быдло. Явно сидели, и, возможно, даже не раз. И морды у них были страшные, мерзкие. Потому как они на меня смотрели, я понял, что намерения у них недобрые. А я уж сначала наивно полагал, что в картишки хотят поиграть. А нет. Встала эта троица напротив меня и таращится. А я взгляд свой отвожу, уставился на пустую кружку, мол, не хочу я на вас смотреть, уходите. А они либо не понимают, либо не хотят понимать. Я не выдержал и спросил, что вам надо? Как мне показалось, неуверенно так спросил. А бородатый, видимо, самый главный, ответил мне с нескрываемым грузинским акцентом. — Зачем грубишь, дорогой? Мне это не нравится. — Да я ведь не грубил совсем. Ну, если я вдруг вас обидел, извините. Никогда не любил конфликтовать с людьми и всегда старательно избегал ненужных ссор. — Это ты правильно. Молодец. А теперь закажи нам выпивки. Я от такой наглости чуть не поперхнулся. Это с какой-то стати? Бородатый резким движением схватил меня за воротник и притянул к себе так, что мои глаза встретились с его глазами. Мне вдруг стало как-то не по себе. Зачем я только ляпнул это? Кто меня за язык тянул? Надо было немного повежливее. Правильно говорят, слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Эх, что ты сказал? Так, ничего. Бородач тряхнул меня. Дернул вверх, левой рукой взял за ноги и взвалил себе на плечи. Без особых, надо отметить, усилий. Я от страха даже не дергался, боясь сделать себе еще хуже. Грузин, или кто он там был по национальности, куда-то понес меня. Издалека до меня донеслись обрывки фраз. «Все в порядке, нам просто надо с человеком по душам поговорить». Это были спутники Бородатого, отвечали на вопросительные взгляды посетителей бара. Судя по запаху, который ударил в ноздри, меня притащили в толчок. Комнату с буквами WC мыли не чаще, чем раз в месяц, посему смрад тут стоял жуткий. Неприятно, конечно, но если очень уж припрет, то будет наплевать. Как говорится, все равно, что малина, что говно. Впрочем, для любителей удобств есть еще один туалет, только он в 30 километрах отсюда. Пожалуйста, милости просим. Бородач снял меня со своих плеч. Теперь мое лицо оказалось всего в метре от унитаза. По всему было видно, мочить будут. Помнится, уважаемый мной человек Владимир Владимирович Путин говорил, «Мочить будем в сортире». По какому поводу говорил, не помню, но слова эти накрепко врезались мне в память. Вот и у меня такая же ситуевина тогда была. Я уже приготовился окунуться в унитаз, когда сзади услышал властный, требовательный голос. «Геви, отпусти его!» «Нет уж, он должен понести наказание за свое неуважительное отношение ко мне. Повторяю еще раз, отпусти его, или будешь иметь дело со мной». Вот так вот. За меня кто-то заступился. Кто-то очень смелый и, по всей видимости, влиятельный, раз говорит в таком тоне с этим бугаем Гиви. Ведь грузин, пусть и не сразу, отпустил меня. Бородатый сердито зыркнул на меня, ясно давая понять, что на сей раз я отделался. Но он со мной еще не закончил. Я почувствовал облегчение, но в то же время осознал свою слабость и немощность. Гиви и его свита вышли из туалетной комнаты, а мой спаситель остался стоять в проходе. «Надо будет отблагодарить его», — мелькнуло у меня в голове. Я, еле волоча ноги, не то еще не оправившись от произошедшего, не то потому, что пиво на меня так подействовало после тряски, подошел к нему. «Спасибо». — тихо вымолвил я. — Да было бы за что, — ответил он. — Кстати, меня Ваней зовут, но все меня Вано называют, и протянул руку для рукопожатия. Через минуту мы с Вано уже сидели за столиком совсем близко к барной стойке и глушили водочку за знакомство. Про моего нового друга я в тот вечер узнал следующее. Он хохол, мать и отец его родом из Украины, здесь же он родился и вырос. Несмотря на это, по-русски он говорит чисто, совсем без акцента. Среди долговцев имеет авторитет, и немалый. Вспомнить хотя бы Гиви, придурка этого несчастного. С его-то комплекцией он мог бы раздавить худенького невысокого Вано одной лишь только левой. Однако делать этого не стал. Вано любил выпить, но меру всегда знал. А вот сигареты в рот ни разу в жизни не брал. И это, скажу я вам, очень правильно. Вано знает очень много анекдотов и баек, может рассказывать их сутки напролет, не останавливаясь, даже если собеседник ни разу не улыбнется. Вано мне много тогда про себя рассказывал, но я под воздействием алкогольных паров многое пропустил. Допускаю даже, что заснул с открытыми глазами. У меня такое бывает. С тех пор мы с Вано ходили всегда вместе, и редко, когда берем с собой кого-либо еще. Сейчас мы возвращались с очередной 200 какой-то по счету ходки за артефактами. Вано на сей раз повезло меньше, нежели мне. Количественный состав его артов был чуть больше моего, но зато качественный существенно уступал. И прекрасно зная, что за эту мелочь жлобина Сид, если кто до сих пор не понял, так я называю торговца Сидоровича, много не даст, Вано повел меня на янтарь к ученым. Я никогда с ними дела не имел и вообще в зоне ни разу не приходилось видеть очкариков, но зато слышал, что артефакты они покупают у сталкеров чуть ли не втридорога. Ведь как-никак даже самый ничтожный, давно изученный вдоль и поперек арт представляет для науки очень важное значение. К тому же скоро должно было стемнеть, и мы планировали после, надеюсь, выгодной сделки попросить у очкариков ночлег. Я хоть и сталкер, спать под открытым небом, рискуя жизнью каждую секунду, привычен, но я еще к тому же человек. А какой же человек не любит комфорта? Вот я очень люблю. Ивано тоже. А мягкий матрас и перьевая подушка под головой, согласитесь, хорошая альтернатива еловым веткам, если таковые еще найдутся, и рюкзаку. Благополучно пройдя милитари, мы перешли на дикую территорию. Вот еще чуть-чуть, и будет янтарь. Главное немного прибавить шагу и не попасться на глаза мутантам. Стычки с ними сейчас очень нежелательны. И, конечно же, нельзя забывать про аномалии. У нас, у сталкеров, есть такая поговорка. Поспешишь — в аномалию загремишь. Хорошо сказано, не правда ли? Детекторы аномалий у меня и Вану были включены. Однако полагаться на один только прибор не стоило. Нужно еще доверять собственному чутью. Несколько лет в зоне не прошли для меня бесследно. Я могу с закрытыми глазами определить 70% всех известных на данный момент аномалий. А в случае неуверенности пользуюсь болтами или гайками. Очень скоро пришлось прибегнуть к своему навыку. Детектор молчал, но я чувствовал, рядом есть аномалия, и, возможно, не одна. Я расшнуровал висящий на поясе мешочек и пальцами зачерпнул горсть болтов. По привычке взвесил их на руке, перекатил один из них вперед и зажал между большим и указательным пальцами. Сосредоточился и бросил в предполагаемое место. Железка пролетела по искривленной параболической траектории и спокойно упала на землю. Некоторое время я ждал, что что-нибудь произойдет. Увы, абсолютно ничего. Хотя почему увы? Это же хорошо. Значит, впереди чисто, аномалий нет. Можно спокойно идти вперед. Болт меня еще ни разу не подводил. Я махнул рукой и пошел в ту сторону, куда упала железяка. Вано следом. Впереди аномалии нет, следовательно, она должна быть где-то в другой стороне. Ну и пускай. Я присел и поднял болт. Никогда не транжирю свои вещи понапрасну, даже такие ничтожные. Если это возможно, то пойду и обязательно подберу болт. Из принципа. Может, кто-нибудь думает, что я дурью маюсь. Да вот только никто из меня при всем желании эту дурь не выбьет. Сделав очередной шаг, я почувствовал резкий укол в мозг. Это было очень неприятно, но, к счастью, не смертельно. Я остановился. Может, это контролер шалит? Да нет, не он. Я был однажды в рыжем лесу, занесла меня тогда туда нелегкая, так там случилось мне под ментальные действия контролера попасть. Ощущения были ужасные, будто в твоей голове копошатся сотни червяков, и перед глазами мелкие черные таракашки бегают. Не знаю от чего, но ментальный захват у контролера получился слабый. Я мог спокойно поворачивать голову и шевелить руками. Спустя несколько минут я отследил мерзавца и повалил его с трех выстрелов. Итак, путем нетрудных логических размышлений я установил, что контролера рядом не было. Тогда, наверное, что-то в организме произошло, что меня так в голову шибануло. Я по образованию не медик, я институт имени Лесгофта окончил. Выучился на фитнес-инструктора, так что всех тонкостей лечебного дела не изучал, поэтому что со мной произошло, сказать не могу. Кто-то положил мне руку на плечо. Я уже было приготовился в штаны накласть, шутка ли, такое дело, но, к счастью, вовремя осознал, что это всего лишь Вано. — С тобой все в порядке, друг? — участливо спросил он. — Да-да, все нормально. Смотри на Фаня, — Вано погрозил мне пальцем. Вроде и в шутку, но получилось как-то строго. На Фаня — это, кстати, кличка моя. Почему меня так величают? Вы не поверите, но я и этого не знаю. Вот мамой клянусь, упокой, Господи, ее душу. В первый день пребывания в зоне я с компашкой таких же зеленых, как и я, сталкеров, жутко напился. И что со мной происходило после пятого стакана, напрочь вышибло из моей памяти. А потом, когда на следующий день просыпаюсь, мне со всех сторон кричат: «Нафаня, ну ты вчера отжег! Нафаня, братан, я тебя уважаю! Нафаня, бла-бла-бла! Нафаня, бу-бу-бу! Нафаня, тролливали!» Так и закрепилась за мной эта кличка. И ведь главное, кого не спрошу, почему меня так окрестили, либо молчат, либо посмеиваются и говорят: «Пить меньше надо!» Обидно немного. Ну что ж, прозвище нормальное, жить можно. Мне даже нравится. Я сделал шаг, и тут случилось то, чего я и опасался. Моя нога приняла горизонтальное положение, и ее стало затягивать в пустоту. Передо мной ничего не было, однако неведомая сила куда-то засасывала меня. Я пытался сопротивляться, упал на землю и вцепился пальцами в траву. Бесполезно. Это мне совсем не помогло. Вано что-то кричал, но я не мог расслышать его слов. Мне было не до этого. Боже, ну почему я такой бестолковый? Почему не доверился собственному чутью? Ведь интуиция подсказывала мне, что что-то тут нечисто. И этот укол, он ведь был не случайным. Но стоп, почему же тогда ничего не случилось с болтом? Пытаясь найти ответ на этот вопрос, я и не заметил, что нахожусь в нескольких десятках сантиметров над землей. И что самое интересное, не могу пошевелить ни руками, ни ногами, ни пальцами, ни даже веками. Словно сквозь мутное стекло я посмотрел, как прямо передо мной стоит мой друг, и на его лице было ясно написано смятение. Хотелось закричать ему, что я здесь, спаси меня, но я не мог открыть рта. Внезапно горло словно заполнили герметиком. Я стал задыхаться. Я напрасно пытался сделать вдох, ничего не выходило. В ушах стучало, словно в голове маршировала целая рота солдат. Мои глаза заволокла темнота. Холодно. Да чего же холодно? Я еле раскрыл веки. Попытался пошевелить рукой. Блин, я ее не чувствую. Что за фигня? Я пару раз согнул-разогнул пальцы. Кровь стала поступать к онемевшим членам. Проделал ту же операцию с ногами. Я стал чувствовать и их. Почему же все-таки так холодно? Неужто ледниковый период наступил? — Вано, ты где? — прохрипел я. — Это что, мой голос? — Ну, дела. Мне никто не ответил. Я прокашлялся и повторил снова. — Вано, ты где? И снова молчание. — Так, ладно, сейчас встану и разберусь. Перевернулся на живот. Сделав усилие, приподнялся на локтях. И в этот момент мой рот непроизвольно изверг все мыслимые и немыслимые ругательства, которые я узнал за всю свою 27-летнюю жизнь. Снег. Кругом был снег. Много, очень много снега. Вся земля была усеяна им. Но это меня не удивило. Снег в зоне для меня не в новинку. Не удивило даже его количество. Мне случалось видеть здесь слой снега толщиной никак не меньше 10 сантиметров. Но что делает снег в зоне в середине июля? Это уже серьезный вопрос. Зато теперь стало ясно, почему мне было холодно. Да, в данный момент я со своими майкой, рубашкой, сталкерской курткой, камуфляжными штанами явно одет не по погоде. С одним вопросом разобрались, но нерешенными оставались еще как минимум два. С ними я разберусь как-нибудь на досуге, а пока нужно брать ноги в руки и двигаться в сторону бара «Сторинген». Вано рядом нет, так что к ученым я один не потащусь. Одному, без друга, мне там делать нечего. Чтобы согреть свое замерзшее тело, я решил устроить марш-бросок, хотя бы на километр. А вообще, как получится. Насколько хватит меня, настолько и пробегу. Уже первые 50 метров дались мне с трудом. Совсем нелегкий рюкзак хлестал меня по бокам и седалищу, что, несомненно, было неприятно и значительно затрудняло мой бег. Но, несмотря на это, я упорно перебирал ногами. Так постепенно я начал согреваться. Ботинки приятно хрустели на снегу. Нравится мне этот звук, очень нравится. Заснеженные деревья мелькали перед моим взором. Только что я пробежал мимо припорошенного остова автомобиля, а вот с левой стороны на меня, высунув свой язвенный язык, несется озлобленный слепой пес. Последняя картина как-то совсем не вписывалась в ту утопию, что недавно окружала меня. Я стал тормозить. Все равно от слепца не убежишь, будь ты хоть трехкратным олимпийским чемпионом по бегу. Надо было принять бой. Другого выхода у меня не было. Выхватив из бокового отсека рюкзака свой автомат, я нацелил его на стремительно приближающуюся зверюгу. Глазище злобное, вид просто ужасный. Удивляюсь, как у меня только колени не подкосились от страха. Нажать на спуск я не успел. Слепец налетел на меня, сбив с ног. Автомат вылетел из рук и упал в сугроб. Пес придавил меня своим весом к земле и предпринял попытку вцепиться мне в горло. Чуть ли не в последний момент я схватился руками за челюсти слепца, не давая ему осуществить свой коварный план. Удерживать его пасть было очень сложно. Сила, с которой он сжимал свои челюсти, была поистине удивительной. Благодаря кожаным перчаткам острые зубы даже не царапали мне руки, но и без этого забот было выше крыши. Стоило только расслабиться на долю секунды, и мне конец. Незавидная такая смерть. Совсем не так я мечтал приставиться. Поэтому я из последних сил удерживал пасть собаки, не давая вцепиться ей мне в шею. Однако скоро я устану, надолго меня не хватит. И тогда... Нет, лучше об этом не думать. Я еще поживу, поборюсь за свою жизнь. Я предпринял отчаянный шаг. Правую руку рванул к кобуре, а левую вставил поперек в пасть слепцу. Таким образом, рискуя конечностью, я достал пистолет и приставил его к голове пса. Куртка моя, благо, была сделана из довольно прочного материала, так что я испытывал только лишь неприятные ощущения в руке, как будто ее сжимали в тисках. Слепец упорно пытался перекусить мне руку пополам, но пока ничего не выходило. Возможно, у него бы это и получилось, только ждать этого момента я не собирался. Я нажал на курок. Пуля влетела мутанту в висок. Из проделанной насквозь дыры фонтаном вылетели ошметки мозгов и прочая дрянь. Заскулив, слепец отскочил назад. Вот ведь живучая тварь. Голова пробита, а пес жив и, похоже, чувствует себя неплохо. Помотав головой, он присел, готовый к новому прыжку. Я оглянулся назад. Черт, автомат далеко, боюсь, не добегу. Зато под руку, совершенно случайно, но очень кстати, подвернулась длинная толстая ветка. Я ее сначала и не увидел, так как была она под снегом. Я схватил ее и развернулся к слепцу. К этому моменту мутант уже взмыл в воздух. Но я встретил его жестко, желая на сей раз дать настоящий отпор и избавиться, наконец, от назойливой твари. Слепец налетел на меня еще сильнее, чем в первый раз. Но теперь я устоял на ногах. Я вставил палку между челюстями мутанта, в результате его тяжелая туша повисла на ней. Слепец яростно дрыгал лапами, пытаясь достать до меня. «Не, бесполезняк, лапы коротковаты». Покрепче ухватившись за палку, я стал раскручиваться на месте. Зачем? А чтобы попытаться отбросить ее подальше и успеть подбежать к автомату. А там уж все будет зависеть от моей скорости. Тяжелое, скажу я вам, это занятие. Песик был весом чуть ли не с меня, но я словно принял лошадиную дозу допинга. Сила моя возросла вдвое ни с того ни с сего. Когда у меня уже начала кружиться голова, я отпустил ветку. Пес, пролетев несколько метров, упал на землю и покатился по крутому склону вниз. Я подбежал и стал смотреть на стремительно удалявшегося от меня слепца. Его беспомощная туша скатывалась по наклонной и в какой-то момент взлетела в воздух. Видно, кочка или камень попались по пути. Слепец приземлился прямо на жарку, где и сгинул навсегда. Наконец-то! Сдох мутант. Ура, ура! Давно пора! Что примечательно, ветку из пасти он так и не выпустил. Если вы думаете, что на этом мои приключения закончились, то сильно ошибаетесь. К моему величайшему сожалению, схватка со слепцом была только началом моего нелегкого пути. Сразу после того, как мутант сгинул в аномалии, я достал автомат из сугроба и побежал дальше. Сражаясь со слепцом, я очень хорошо согрелся, так что сейчас я бежал не столько поэтому, а потому что хотел поскорее оказаться как можно дальше отсюда и добраться, наконец, до ста рентген. Небеса наконец-то прекратили извергать на землю снежные хлопья, и из облаков выглянул краешек солнца. Я всегда радуюсь, когда вижу желтое светило, а сейчас был рад ему вдвойне. Оно хоть и не припекало на физическом уровне, зато согревало на духовном, отчего и настроение поднималось. Я уже перешел границу дикой территории и теперь шел между свалкой и НИИ Агропром. И никто из мутантов мне больше не встретился. Никто. Даже обыкновенной чернобыльской крысы, и от той ни слуху, ни духу. Ну и чудненько. От непрерывного бега на протяжении, наверное, километров 10 я очень устал. Следовало хоть немного передохнуть, и перекусить не мешало бы, а то недолго и коньки отбросить. Обнаружив неподалеку от себя небольшой пенек, я плюхнулся на него и снял с плеч рюкзак. Ох, как же он мне набил бока! Несколько раз мне хотелось бросить его к чертовой матери и идти себе спокойно налегке. Но я подавлял всякий раз это желание, так как в рюкзаке была провизия и примерно 500 000 в артефактном, если можно так выразиться, эквиваленте. А с ними я просто так расстаться не мог. Не мультимиллиардер все-таки такими суммами разбрасываться. Из кармана достал шоколадный батончик, вскрыл обертку и принялся уминать сей сладкий продукт производства неизвестной мне кондитерской фабрики. Говорят, шоколад очень хорошо утоляет голод. Я с этим согласен. Двумя батончиками можно очень хорошо насытиться. А еще они дешевые, что для сталкера очень важно. Вот только пить потом хочется. Как, впрочем, и после любой сласти. Доживав батончик, я скомкал обертку и запихнул ее в карман. Никогда не мусорю и других к этому приучаю. Пару раз за это в бубен получал, но в большинстве случаев ко мне прислушиваются, отчего я испытываю непомерную гордость. Люблю наставлять неразумных людей на путь праведный. Такой вот я человек. Внезапно я вздрогнул от того, что сзади меня прогремел одиночный выстрел. Прямо под моей пятой точкой покрошился пень. Я быстро вскочил, вооружившись Калашниковым. Вот так-так! Вот это сюрприз! Какая приятная встреча! Прямо на меня с винтовками наперевес шли трое сталкеров, в которых я узнал Гиви и его двух приятелей, которые вечно с ним таскались. Давно я их не видел. И мне не хотелось бы его не видеть до конца своих дней. А тут на тебе. По злой воле Рока Гиви случайно, а как же иначе, набрел на меня, и теперь ничего хорошего мне ждать не приходилось. Я один, ждать помощи не от кого. Эта троица наверняка до сих пор меня помнит и хочет проучить меня. Вот только за что, непонятно. Есть такой тип людей, который специально ищет повод, чтобы набить кому-нибудь морду. Так вот, Гиви и его дружки, я совершенно точно уверен, относятся как раз к этому типу. Стрелять в данной ситуации с моей стороны было бы глупо. Ну, предположим, я мог завалить одного, ну, двух. Но прежде чем замертво упал бы третий, кто-нибудь обязательно по мне бы пальнул. Глупый бы получился конец. А мне шкура дорога, мне на тот свет отправляться рано. Может, я сейчас большую глупость скажу, но пусть уж лучше мне эти придурки лицо разукрасят. Пускай обшмонают меня всего, но оставят в живых. Гиви подошел ко мне почти вплотную и дыхнул на меня сигаретным дымом. Я поморщился, но не отвернулся и продолжал в упор смотреть на его бородатую физиономию. — Ба! Какая встреча! Вот кого не ожидал увидеть, так это тебя! — произнес Гиви. — Это почему же? — Мне Вано сказал, что ты умер. Я опешил. — Вот так заявочки. — Как умер? — Я умер? — Это Вано сказал? — Я не верю, он не мог. — Но ведь сказал же! Хотя то, что ты жив, это даже хорошо. Я с тобой еще старые счеты не свел. Выбирай, как мы с тобой поступим. Я буду пытать тебя медленно, но очень больно. Или очень медленно и просто больно. Выбираю третий вариант. Гиви на секунду призадумался. Видимо, не понял шутки юмора. Нет, так дело не пойдет. Либо одно, либо другое. Третьего быть не может. «Иди в жопу!» — крикнул я и ногой врезал Гиви между ног. Он скорчился от боли и закряхтел. Осмеюсь предположить, что его прибор потерял свою функциональность по крайней мере на неделю, а может и навсегда. Но он этого заслуживает. Дружки Гиви направили на меня дуло винтовок, но он, не разгибаясь, взмахом руки заставил их опустить оружие. Я инстинктивно стал отходить назад, прекрасно осознавая, что ничего мне это не даст. От судьбы, как говорится, не уйдешь. И теперь мне предстояло огрести по полной программе. Гиви, наконец, выпрямился и широкими ногами стал приближаться ко мне со словами: «Ты за это заплатишь, сопляк! Я с тебя живого шкуру спущу!» О, в этом я нисколечко не сомневался. И действительно, через несколько секунд я получил мощный удар кулаком под дых. Я согнулся точно так же, как и мгновениями ранее Гиви. Затем бородатый поставил меня вертикально, потянув за волосы. Последовал прямой в челюсть. Дикая боль. Я упал на снег и потерял сознание. И снова холодно. Я приподнялся и сел. Челюсть болела, живот тоже. Как будто все внутренности вынули, а на их место положили что-то большое и острое. Сколько сейчас времени? И вообще, какое сейчас число? Я мог пробыть без сознания час, а мог и несколько суток. Мой рюкзак лежал совсем рядом. Я на четвереньках, так как был еще не в силах встать на ноги, подполз к нему и достал из внутреннего кармана ПДА. Передвинул рычажок блокировки. Так, что-то не так. Экран был черным и не желал ничего показывать. Странно. Я нажал кнопку «Он», экран загорелся. То-то же, а то ишь. Рано радовался. Меня ждало большое разочарование. ПДА объявил мне, что батарейка разряжена и что включаться он не будет. Ну как же так? Я совершенно точно помню, что 15 числа заряжал его. Аккумулятора должно было хватить недели на две. А при условии, что я им толком и не пользовался, еще больше. Но факт оставался фактом. Заряда не было совсем. Ни капельки. И это было в крайней степени удивительно. Было еще немало странных вещей. Например, Гиви и его друганы не забрали мои артефакты. Хотя в рюкзаке рылись, это точно. Вещи были перемешаны. Они не забрали пол лимона. Неужели в деньгах не нуждаются? То, что ПДА не взяли, это понятно. Нафига им разряженный прибор, который ничего не показывает? А в нем у меня, кстати, была информация про тайник. И слава богу, что не обнаружили ее. Зато, и это было самое обидное, они, похоже, забрали мой автомат. Мой родной Калашников. Эти гады забрали его. Уроды, твари, подонки. Это оружие, мой неизменный спутник вот уже 2 года. Калаш меня ни разу не подводил, осечек не давал, морозы его не брали, никогда его не клинило. Надежный автомат. Не зря же он заслужил признание во всем мире. Низкий поклон его создателю. Жаль. Такая потеря. Это что ж получается? Я почти без оружия остался, только пистолет с 12-зарядной обоймой и все. До бара еще пилюхать и пилюхать, а у меня такая лажа приключилась. Вот что значит «не везет». И мне придется с этим бороться, если хочу выжить. Но как? Вечерело. Стоило уже задуматься о ночлеге. Однако же, если я усну в той одежде, в которой нахожусь сейчас, то я просто-напросто замерзну. А ничего такого, чем можно было бы укрыться, у меня не было. Как-то совсем я не рассчитывал на зиму летом. Думаю, никто не станет отрицать, что зона непредсказуема, коварна и жестока. Но в то, что она способна так кардинально изменить климатические условия, все-таки верилось с трудом. Хотя, такое вполне возможно. Это ж как-никак зона, и этим все сказано. От размышлений на тему глобального похолодания и его причин меня оторвал увиденный вдали крошечный огонек. По всей видимости, это костер. Или же мои глаза хотят сыграть со своим хозяином злую шутку. Если это действительно костер, значит, его развели люди. А значит, у них можно по крайней мере попроситься погреться. А там, при условии, что все хорошо сложится, может даже переночевать вместе с ними. В хорошем смысле этого слова. Собрав последние силы, я припустил к источнику огня. Чуть позже я увидел, что бочка с костром, значит, не обманули меня глаза, находится под крышей старой автобусной остановки, а вокруг сидят 3 сталкера. Шевроны на их куртках указывали на принадлежность этих сталкеров к Грому, одному из самых влиятельных кланов в зоне. Насколько я знаю, громовцы — мирные ребята, так что, по крайней мере, сразу меня не пришьют, и даже есть вероятность, что они пустят меня к своему костру. Увидев, что я к ним приближаюсь, сталкеры схватились за оружие. — Стой, где стоишь! Кто такой? — громко спросил один из них. Голос у него был грозный, аж мурашки по спине пробежали. — Не стрелять, братцы, сталкер я. — Сталкер? А не зомбяк ли? А то что тогда без оружия по зоне разгуливаешь? Герой из себя кортишь? Или как? — пристал с вопросами другой громовец. — Понимаю, человек по натуре своей любопытен, а любопытство не порок, так что я отвечал спокойно и по порядку. К тому же сейчас впасть в их немилость было бы с моей стороны неразумно. Я бы и сам, признаться, спросил бы, чего это сталкер и без оружия? Ведь, как известно, такой человек долго здесь не проживет. — Да, я сталкер. Хотите, пусть дам пощупать? У меня был автомат, но его украли самым наглым образом. — Понятно, бедняга. Сиротинушка. Окоченел, наверное? Я честно признался, что замерз. — Ну, садись тогда к нам. Места тут много. Поместимся. Как звать величать тебя? — Нафаня. — Понятно. А кличка у тебя есть? — Это и есть кликуха моя. Так-то я Олег. — А, ясно. А меня Теллур зовут. Вот он — Хопро, а это — Лобстер. Приятно познакомиться. И мы пожали друг другу руки. — Ребята, слушайте, вопрос у меня к вам, — начал я после того, как немного согрелся, и меня перестала бить дрожь. — Ну-с, мы слушаем. Что у тебя стряслось? Теллур сел на дощечку и подпер голову рукой, приготовившись слушать меня. Хопро, подкинув несколько щепочек в костер, тоже стал весь внимание. «Можете мне объяснить, что здесь вообще происходит?» Где-то с минуту сталкеры молчали, переглядывались. Я терпеливо ждал ответа. Потом заговорил Лобстер. «Так, а что происходит? Зима, снег, Новый год скоро. Тебя это удивляет?» «Как зима? Как Новый год? Вы что? Сейчас же июль!» «Нафаня, ты с какой луны свалился? Сейчас 29 декабря 2015 года!» И в доказательство своих слов Лобстер сунул мне под нос свой ПДА. Цифры на его экране доказывали, что сталкер говорил чистую правду. Я почувствовал себя крайне неловко, после чего смятение заполонило меня всего, с головы до ног. «Но как же так?» Я уже почти шептал, словно разговаривал сам с собой. «Как? Я же точно помню, что...» «Погоди, погоди, расскажи, что произошло, может, вместе разберемся». «Ну, я и Вано шли по милитари. А потом...» И тут-то меня и осенило. «Дальше! Что было дальше?» — хором торопили меня громовцы. «А дальше я попал в аномалию. И, похоже, теперь знаю, в какую». Я говорил словно в трансе, попеременно глядя на каждого из сталкеров. «Неужто машина времени?» «Да. Или, по крайней мере, по оказываемому эффекту, очень схожую с ней». «Ну и ну! Это же получается, что ты в аномалии пробыл полгода. Вот дела!» «Да уж, Нафаня, повезло тебе, в кавычках». «Теперь все ясно. Почему КПК сел? Почему снег кругом? Почему Вано сказал, что я умер? Я ведь полгода не появлялся в 100 рентген. Конечно же, меня считали мертвым. Однако кое-что мне было по-прежнему неясно. Ребят, посмотрите, сколько я артов надыбал». Громовцы склонились над моим раскрытым рюкзаком, затем, переведя взгляд на меня, сочувственно покачали головой. «Нафаня, за это максимум, что могут дать, так это 10 бутылок прозрачного», — сказал Хопро. «Мне очень жаль, но твои артефакты за 6 месяцев сильно потеряли в цене». Я так и думал. Вот почему Гиви не тронул арты, потому что гроша они выеденного не стоили. Это известие сильно подпортило мне настроение. Я остался без заветной суммы, но зато я, по крайней мере, не умру от холода. «Ребят, а вы же здесь ночевать будете, да?» Как бы невзначай поинтересовался я. «Ага. А что, хочешь вместе с нами на ночлег устроиться?» Хитро улыбнулся Теллур. «Хм, даже не надо было просить. Сами предложили». «А можно?» «Конечно, оставайся. Уж тем более, если ты попал в такое положение, мы просто не можем тебе отказать. К тому же вчетвером надежнее». — Спасибо, друзья. — Да не за что. Только за это ты должен будешь кое-что сделать. — Сделаю все, что в моих силах, — сказал я, и тут же у меня в голове пронеслись сотни вариантов того, о чем мог попросить меня Теллур. — Когда доберешься до своего пристанища, выпей за наше здравие. — Обещаю, непременно выполню. На душе отлегло. Я уж думал, он плату с меня возьмет. Слова Теллура не ушли от моего слуха. Он сказал: «Когда доберешься, а не если доберешься». Значит, он верит, что я дойду до Старинкен. Я сразу проникнулся к Теллуру и его друзьям уважением и братской любовью. Много ли на свете людей, я уж не говорю про зону, которые могут вот так вот бескорыстно помочь ближнему своему? Думаю, нет. После этого разговора Лобстер предложил мне сыграть с ним в шахматы. Я был не против, тем более хотелось узнать, на что я еще способен, ведь уже лет 5 не держал в руках шахматных фигур. Мне выпало играть с черными. Лобстер сделал первый ход. Пешка, f2, f4. Затем я. Пешка, e7, e6. Лобстер. Пешка, g2, g4. Я. Ферзь на h4. Хе, Лобстер, тебе мат! Хопра, трясясь от смеха, похлопал друга по плечу. Я с видом триумфатора скрестил руки на груди и смотрел на задаченное лицо побежденного. Это, наверное, первый случай в жизни Лобстера, когда он проигрывал так быстро. А я, однако, не забыл еще, как играть в шахматы. За своей спиной я услышал тихое рычание и обернулся. На меня овальными туманными глазищами уставился кровосос. — Что за нах... От испуга я вскочил и стал вынимать пистолет из кобуры. — Успокойся, Нафаня, все в порядке, — остановил меня Хопру. — В порядке? Да тут же кровосос! Я уже переходил на крик. Он все время здесь был. Спокойно, он никому не может навредить. И только немного успокоившись, я увидел, что кровосос сидит связанный на полу и тупо рычит, так как ничего больше делать он не мог. Тварь не опасна, мы ее хорошо связали. Я подошел к мутанту поближе и увидел еще одну необычную вещь. Нос у кровососа был намазан красной краской. Да, это ваши проделки. Что, нравится? Мы его прозвали «Кровосос Красный Нос», — Теллур гоготнул. «Мы его ученым на янтарь ведем. То-то они обрадуются». «Ну вы, ребята, даете!» — только и сказал я. «Хочешь послушать, как мы его поймали? Ну-ка, расскажите!» Громовцы, перебивая друг друга, подкрепляя свое повествование жестикуляцией, поведали мне, что кровосос свалился на них с неба, в самом прямом смысле. Мутант спрыгнул с дерева прямо перед ними. Но ребята не растерялись и ударили по нему перекрестным огнем. Кровосос опешил от такой наглости и совсем не знал, что делать дальше. Огромовцы продолжали поливать его свинцом до тех пор, пока он не упал на землю. Сталкеры подумали, что убили его. А нет, тварь оказалась живучей, дышала. И пришла им в голову мысль кровососа ученым отвезти. Ведь за живого они дадут денег намного больше, чем просто за его щупальца. Мутанта связали и подождали, пока он регенерирует немного, чтобы ходить смог. Не тащить же его на закорках, тяжелый все-таки. Кровосос доставил громовцам немало хлопот. Пару раз пытался убежать, чуть было не укусил Хопра, который намеренно, дразня мутанта, крутил рукой у его головы. Ну, в общем-то, вел он себя тихо, видать, смирился со своим положением. «Вот такие дела, Нафаня. А ты куда направляешься?» «В Сторинген. Там все мои друзья, и комнату я там снимаю». «Понятненько. Ты, когда время будет свободное, к нам в Акрополь заглядывай. Мы тебе всегда рады будем. Манеж тебе наш покажем». «А что это такое?» «Это подобие вашей арены, только ты не обижайся, больше и круче. Впрочем, пока сам не увидишь, не поверишь. Так что ждем тебя в гости». «Хорошо, приду как-нибудь». Я зевнул. «Давайте спать, что ли, а то уже глаза слипаются». — Да, пора уже. Время позднее. Я первый на стрёме. Лобстер, следующий ты. — Я помню, Теллур, помню. Ну вот и славненько. Укрывшись пледом, который мне любезно предоставил Теллур, я лег на бетонный пол остановки и уже через минуту заснул. Я открыл глаза и потянулся. Надо мной склонился Лобстер, заслонив своей широкой спиной утреннее солнце, скрытое за полупрозрачными облаками. Проснулся, лежа бока. «Сколько сейчас времени?» — вместо ответа спросил я. «12:30 уже. Есть будешь? Каша гречневая, с говядиной». «Не отказался бы. Ой, последний раз я ел... О, давно, и то всего лишь один шоколадный батончик. Тогда вставай и накладывай, пока все не съели». Во время завтрака мы разговаривали о том, как нам живется на этой бренной земле. Оказалось, что громовцам тут хорошо и уютно, хоть далеко и не всегда. В целом же они ни на что не жаловались и не жалели, что оказались в зоне. «Ну что, Нафаня, было приятно познакомиться, но пришло время нам с тобой разойтись. Мы на Янтарь, ты в Сторинген. Удачи тебе, авось свидимся еще». «Спасибо за все, ребята, вовек вас не забуду». «Погоди, у нас для тебя есть подарок», — произнес Теллур. «Подарок? Вот уж не ожидал. Они и так много для меня сделали, а теперь еще и подарить что-то хотят. Мне право неловко». «Ничего, на Новый год принято дарить подарки. Держи». Теллур достал из походной сумки калаш, почти как новенький, только цевье перемотано синей изолентой. Я нерешительно принял оружие из рук громовца. «Он, конечно, не нов, но работает исправно. Мы не мародеры, ты только не думай, но трупы все-таки обыскиваем. Зато порой находишь полезные вещи, например, как этот калашников. К тому же он тебе нужен будет». Я даже не мог слова вымолвить. На глаза навернулись слезы, и я прилагал немалые усилия, чтобы не разреветься. На прощание я обнялся с каждым из них, и мы разошлись, каждый в свою сторону. Я брел в одиночестве и думал. Думал о том, какие же эти громовцы добрые и отзывчивые. На таких вот людях и держится мир. И зона их не изменила, а ведь они наверняка повидали здесь немало страшных вещей, от которых можно запросто сойти с ума. Я не знал, увижу ли я их вновь, но пообещал самому себе, что если останусь жив, обязательно к ним загляну. И непременно отблагодарю за все, что они для меня сделали. Как? Не знаю, но я придумаю. Часам к двум погода внезапно испортилась. Выпал снег и подул холодный ветер. Ничего страшного, я дойду до бара. Обязательно дойду. Я не замерзну, нет. Левую щеку обожгло холодом. Я вытер с лица снег и увидел, что в нескольких метрах от меня стоит человек и лепит в руках снежок. Но это был не человек, как мне сначала показалось, а зомби. Вся кожа у него была в трупных язвах, одет он был очень легко, и видок такой довольный, радуется, что в меня попал. Зомбяк замахнулся и запустил в меня следующим снежком. Я увернулся. Мертвец недовольно замычал и нагнулся, чтобы зачерпнуть новую порцию снега. Не знаю, что на меня нашло, но я решил поиграть с зомбяком в снежки. Мой комок получился большим и твердым. Я снова ушел от атаки, а зомби, надо признаться, довольно меткий. Я метнул снежок в ответ. Эх, скосил немного. Мертвяк протянул руку, чтобы поймать его, и в итоге лишился всех пяти пальцев. Его грабли с характерным хрустом отделились от руки. Зомби покосился на свою конечность и долго смотрел на нее, словно не понимал, а что, собственно, изменилось. Его теперешний облик можно было бы описать следующим образом. Рот корытом, слюна течет. И нечего добавить. Я ждал, когда же он, наконец, перестанет глазеть на свою ущербную длань. Но если через минуту он не сменит положение, то мне придется уйти, оставив мертвяка наедине со своей конечностью. Я про себя отсчитывал секунды. А на счет 35 случилось то, чего я никак не ожидал, хотя как сталкер должен был быть готов ко всему. Из-за спины зомбяка выпрыгнул снорк, ударом лапы снес тому голову и скакнул в мою сторону. Все это произошло так быстро, что когда я понял, что следовало бы открыть по мутанту огонь, снорк оказался прямо передо мной. Я теперь стоял лицом к лицу со своей смертью. В следующую секунду меня должна была постигнуть та же участь, что и зомбяка, любившего играть в снежки. Но снорк, вместо того, чтобы оторвать мне голову, в ужасе заверещал и в мгновение ока исчез за деревьями. Я был в совершенном ступоре. Что же это с ним случилось? Его внешность моя напугала, что ли? Да, возможно, я выгляжу не очень. Весь холодный, небритый, израненный, изможденный. Но не настолько же страшный, чтобы напугать снорка. Фигня какая-то. А может, это как-то связано с машиной времени? Как знать, возможно, аномалия сделала так, что я могу отпугивать снорков? В любом случае, я вряд ли когда-нибудь узнаю ответ на этот вопрос. Зато знаю, что я чертовски везучий сукин сын. Я снова ушел от смерти. Следовательно, мое время еще не настало. Я снова иду по заснеженным просторам зоны, еле волоча ноги. Бежать я уже не мог, очень вымотался. Но я был очень близко от долговской базы, и это придавало мне сил. Частенько мне хотелось все бросить, на все наплевать, упасть в снег и забыться. Навсегда. Но жажда жизни оказалась сильнее. Я упорно двигался вперед. Вспомнил Вано и всех сталкеров, которых знал, с которыми дружил. Представил их реакцию, когда они увидят меня живым на пороге Старинген. Вспомнил Теллура, Лобстера и Хопро, и уже только затем, чтобы увидеть их еще раз, я буду бороться за жизнь до конца. И вот, наконец-то, я почти дошел. Мне открыли ворота, впустив на базу, но тут же отняли оружие. Я не сопротивлялся, мне бы только дойти до бара. На трясущихся ногах я побрел к зданию Старинген. Я сделал это. Я дошел. Главное только не упасть в обморок. Я открыл дверь, впустив в бар холодный зимний воздух. Посетители, все до единого, прекратили разговаривать и повернулись ко мне. Кто-то разорвал своим голосом установившуюся гробовую тишину. «Да это же Нафаня!» Люди стали перешептываться. Ко мне кто-то подбежал, а я уже не видел, кто. В глазах все плыло. Подхватил под руку и куда-то потащил меня. «Нафаня! Нафаня! Ты меня слышишь?» «Вано, это ты? Нафаня, на, выпей, сразу легче станет!» Я взял в трясущиеся руки стакан, поданный мне Вано. Водка обожгла мне горло, и я стал водить по столу руками, ища чем бы закусить. Друг вложил мне в руку кусочек хлеба. Приятное тепло разлилось по телу. Озноб перестал трясти меня. Вано придвинул ко мне еще стакан. Я прокинул в себя все его содержимое и занюхнул рукавом. Что происходило дальше, я не помню. Все-таки водка — это зло, особенно для меня. Я проспал больше 12 часов и проснулся уже 31 декабря. Надо будет рассказать Вано про все мои приключения. Но это потом, позже. Сначала надо Новый год отпраздновать, а уже потом все остальное.